Всем привет, привет! Извиняюсь за задержку, короче, АБС гнал, блядь, скайп не загружался, блядь, карточку вводишь, этот пидор говорит, что невозможно оплатить, пиздец, короче. Так что всем привет, привет, Влад Быков первый, ура, красава, Яна, хай, Руслан первый, Олег Григорьевич, Влад Быков, Гоги, Черный Кот, всем привет, братцы, Вадим Васильев, Сергей Беляев, Тимофей говорит, здрасте. Иван говорит, всем привет. Привет, Вань. Артем Ушаков, йоу. Олег, привет всем. Гоги, Гугл, Анастасия Ивановна. Комбат, Андрюха, привет. Артем, здравствуй. Всем привет, привет. Сейчас Гагарин подтянется. Тамбов рулит. Привет братьям по разуму. Игорек отдельный. Приветствую, Тамбов. Лиса, привет, Олежа, привет, Влад Быков, говорит, 54 Рус, привет, привет, антиколлектор 54, да, антикалышка лучший, Жанночка, привет, инсайд, привет, пельмешит, Алексей Долгана, привет всем, здравствуй. Короче, ребят, пиздец, пока я настроил это все, у меня уже, блядь, чуть срака не подорвалась просто. Вот злюка, а я сейчас послушаю, блядь, голос, работает ли все. Я сейчас, бля, я чуть не убил всех вокруг, отвечаю. Нате ваше святейшество. Блишество. Или добришество. Одно из двух. Всем привет, ребятушки. Наконец-то мы начинаем. Да, не забывайте про лайки, пожалуйста. Анастасия Ивановна, привет, дорогая, привет, Артемушка. Не знаю, что ролик у Гагарина не вышел. Он сейчас придет, ты у него лично спросишь. Оксана Гырман лайкнула, спасибо большое. Олег Григорьевич, привет. Руслан Михайлов, привет, спасибо за розочки. Привет, Паркет, привет, Комбат. Яна, у меня написано, что смотрит 0 человек, и мой лайк первый. Перезагрузи. Тамбов, привет-привет. Оксана Титова, здравствуй. Инсайд говорит, бунт отменяется. Ну, слава богу, ребят, еще бунта нам не хватало. Привет, дорогая княгиня Ольга. Привет, Иван Макеев. Из Кургана от души за ваше дело. Кургану привет. Женя Китов прислал донат. Я не знаю, Жень, работают ли у нас сегодня голосовые сообщения. Вчера не работали. Привет, Вадим Васильев. Сейчас, секундочку. Влад Быков, куда я пропадаю? Я никуда не пропадаю. Так, сейчас, секунду, я проверю. Ой, чё-то сегодня какие-то все технические проблемы. Так, вроде есть сообщение на 15 секунд. Включаю. Жень, ничего не слышно. Секунды идут, и ничего не слышно абсолютно. Сейчас я посмотрю, еще один донат пришел. От Александра. Хорошего стрима. Спасибо большое, Александр. Так. Упустила чат. Лиса против коллекторов. Атакует коллекторов. Прости, дорогая. Привет, привет. Аннушка, привет. Воронеж, здравствуй, здравствуй. Инсайд прислал донат. Погнали. Спасибо, дорогой. Так, так, так, так, так, так, так. Оксана Гырман, приветики. Ольга Калякина, вы пришли, вечер стал добрым. Спасибо большое. Елена Протасова, всем большой привет из Новосибирска. Привет, Леночка, Новосибирску привет. Там у вас уже 8:30, наверное, да? Так, Гуголь, привет, Дима. Сергей Беляев, приветствую тебя. СМАПД, привет, вы лучшие. Спасибо, спасибо. Ой, Гуголь, что случилось? Что, вся семья у вас заболела? Блин. Держитесь, держитесь. Ну, многие переболели, все нормально. Дай бог, что без последствий. 20:35. Ну да, плюс 4 часа. Правильно я посчитала, значит. Энвадио, всем привет. Почему так рано стримы? Вообще не успеваю. Энвадио, Нина, ты что? У нас всегда в 4 часа стрима. Мы, наоборот, сегодня опоздали. Чуть бунт не начался даже из-за этого. Сергей Семенов. Привет, Карлосон, канифолька. Хорошее начало вечера. Уже родные голоса слышны. Тепло, уютно, как дома. Как приятно слышать, спасибо. Так, я поздороваюсь сразу оптом со всеми, с кем не успела поздороваться. Вот я вижу боярыня Морозова собственной персоной. Привет-привет, Иван Макеев я называла. Вот кто был в начале, всем огромнейший-огромнейший привет. Так, Женя Китов не оставляет попыток оставить голосовое. Жень, сейчас. Сейчас еще раз попробуем. Но ты видишь, вчера вот еще тоже не работало. Я не знаю. О, Оксана Гырман прислала донат Злюнькин на Рюмяку. Спасибо, солнышко, спасибо. Так, Жень, включаю твое сообщение. Сейчас. И тишина. Вот, 6 секунд, 7 секунд. Ничего не слышно. Жень, ну пиши Второй текстом. день гонит. Да, вот пришел Антикалушка. Второй день гонит Донателлер. Сообщения не прослушиваются. Давай я тебя сюда пропущу. Я тут выйду, выйду. Выходи. Блин, я же тапка. Итак, что, ребят, есть номера шакалов всяких? Есть. Есть, все у меня есть. Так, пока Сереги нету, тогда наберем первый номер. Первый номер от Жанны был. Давайте. Она очень ждала. Так. Готов? да, готов. 991 991. 899 Ага. 1557. 1557. Херачу. Так. Ну, попробуем, ребят, набрать. Алло. Алло. Алло, алло. Алло, алло, слышно меня? Да. Чё ты, петух, звонил? Кому? Женщине. Кто это? Ёбарь твой телефонный. Чей? Твой. Женщины вашей? Нет, не по адресу. Хуй из ушей вытащи, говорю. Твой ёбарь телефонный. Чё ты тупишь, тварь, блядь? Это вы, что ли? Вы, блядь. Хули голос затрёс-то свой, блядь, Фу-фу-фу. пидор ёбаный. Ой, фу-фу-фу, блядь, Фу. ещё от слова жопа упади в Фу. обморок, нахуй. Фу. Чё у тебя там, воняет, поднасрал кто-то Фу, рядом, да, блядь? противно, противно вот это Ой, слушать. блядь, а когда ты Давайте звонишь, эту хуйню загоняешь, блядь, тебе не противно, блядь, идите ты, блядь? делами лучше займитесь. Женщина объяснит, что надо Хламидия сделать. ты, ёбаная, блядь. Вместе с ней, давайте. Чё я тебе дам, у тебя щёки лопнут, блядь. Всё, эта дура ушла, нахуй. Светлана П. стала спонсором. Свет, спасибо большое. И вот Катя Шкутько прислала стикер в чат. Спасибо, Катя. Спасибо. И пришел донат. Тот самый прислал донат. Говорит: здравствуй, мать. Здравствуй. Сын. Сын, да. Слушай, и вот их два тут номера. Но я так понимаю, это одни и те же? Ну да. Свобода от долгов. Давайте второму наберем. Потом номер Анастасии Ивановны, потом Давай. номер... Так, 991, Ага. 899, Ага. 36, 36. 67. 67. Я стесняюсь спросить, а наушники тут не вставляются в этот замечательный... Стесняешься, нет. Прекрасно. Да ты меня подставил. Алло. Да-да. Здорово, кишечная палочка. Ну, блядь, что ты застеснялась сразу, блядь? В очко сразу залезла, что ли? Дальше, вещайте. Ну, блядь, ты хуй из ушей вытащи, нихуя не слышишь там. Или у тебя рот занят, блядь, разговаривай. Хули ты, тварь, названиваешь людям, блядь, падла. Чё ты Кому застеснялся, названивали? блядь? Э? Кому названивали-то? Кому названивали, блядь? Женщинам, детям, блядь. Кому Так ты еще мычать, звонишь, блядь? Свобода от давайте долгов, разговаривать ебануться, мужским название, голосом. нахуй. Чё Ты мычать-то чё там, начинать пес, блядь, сразу? гавкаешь? Так из Охуела, стада что ли, вышло. тварь, блядь? Разговаривали, значит, Разговаривали, заслужила. блядь. Хламидия Вот ебаная, идем к блядь. ней, значит, плачемся и геройствуем. А Все. где ты, сука, сидишь? Скажи, я подъеду, нахуй. Черт ебаный, блядь. Так, еще были номера. Так, Анастасия Ивановна, во-первых, вот здесь ей тоже тут угрозы. Давайте номер. 901. 901. 548. 548. 87. 87. 80. 80. Ну, а потом на десерт боярыни Татьяны прекрасный номер. Звоним, блядь, который угрожает в смс-ках, нахуй. А, три пидора уже на... зашли, да, отметились дизлайками. Ну как без них-то, блядь? Вафлы ебаные. Вызываемый абонент не отвечает. Не отвечает. Ваш звонок... Не отвечает. Всем, ребятки, привет, с кем не поздоровался. Модератор княгиня Ольга исключила Костю Суслова. Зачем? Княгиня Ольга, Костю Сулова верни, пожалуйста. Сулова, верни. Всем привет, ребятушки, ставьте лайки. Всем очень рады. Вот Диму видела, Санёк Сургутский. Привет, привет всем. Так, Жанна прислала донат. Сейчас, секунду. Жанна Крайсман, привет, мои хорошие, хорошего настроения. Злюченьки, отдельный приветулик. Я все-таки надеюсь на посылочку под елочку. Придет твоя посылочка под елочку. Будет все, будет, Жанночка. Спасибо, дорогая. Значит, и на десерт из моих сегодняшних номеров. Давай. Мне присланных. 958. 550. Ага. 53. 53. 97. 97. Звоним. Угадайте, куда звоним, блядь. Пидарасов. Вот суки не берут. Клики ебаные. Они на уши греют, сидят. Да конечно, вон три пидораса тут есть, блядь. Подстилки их, блядь, коллекторские. И сами коллекторы, блядь. Дед с пятого этажа. Так, не... А мы знаем, кто такой дед с пятого этажа теперь. Так, Женя Китов. Привет всем. Серега, Злючка, крепкого здоровья. Налетел... Вчера из-за донатов, так теперь задоначить будет знать. Задоначу, будете знать. Ну да, он вчера говорил, не было возможности. Дед с пятого этажа, внучок, зайди к бабке. Рычит весь день, спасай. Ага, сейчас, после стрима побегу. Фенрир, привет, Ума, привет. Фенрир, привет, Ума. Так, надо еще раз набрать петуха. Вот это, на 991. Свобода от долгов, блядь. Такие охуевшие они, блядь. Вот Свака говорит, он тебе в телегу интересный номер свежий. Алло. Алло, блядь, чё ты трубки бросаешь, мразь, сука? Вы ошиблись, вы не папе позвонили. Я долбоёбу Забирайте. Позвонил, блядь, который поднял трубку, блядь. Сразу, сука, сливается, блядь, пидор. Так, Алина, привет. Кверти, здорово. Итак, нет, блядь, дальше буду хуячить этого пидора. У меня, блядь, матершинное сегодня настроение. Прикиньте, блядь, телефон обновил, ёбаный. Он перестал запись делать. Это что за антиколлекторы переадресации? Алле! Свобода от долгов! Чё ссышь говорить-то, блядь? Эй, блядь! Сука, не берут. Не берут. Так, ребят, если есть номера, скидывайте в чат. Женя Китов опять отправил донат. Спасибо, Жень. Евгений Мохов, здрасте. Так, сейчас я зайду в Телеграм. Бля, прикиньте, короче, обновил телефон. У него пропала запись разговоров. Вот это стало, блядь, уебищная там всякая хуйня. Пиздец, блядь, теперь. как записывать слова. Гномик Даша, всем здрямки, привет, гномик Даша. Иван Иванов, привет с Новосиба, привет. Ага, блядь, Евгений Мохов, в натуре, блядь, свобода от долгов, блядь, звонят, блядь. Ебануться, сука. О, Арюбелый, Антикалдвай, добрая злюка, приветствую. Привет, Арюбелый. Так, тут скинули номер сейчас. Ага. Заебись, деньги сразу. Сейчас мы наберем. 958-951-9465. Набираем. Так, этот свака, бля, недоступен номер. Кстати, бля, Катюхинова номера нету. Если есть, скиньте. Сейчас Серега подойдет, у него номер есть. Я телефон, блядь, скинул настройки и все потерял, нахуй. Нет, свака, недоступен этот номер. Деньги сразу. Так, еще, ладно. Сейчас другой наберем. Сторож прислал донат. Злючкины коньячок, люблю вас от души, сторож. Спасибо большое. Женя Китов опять прислал голосовое сообщение. Женя, попробуй врубить. Не, не работает. Второй день у донателлерса вот эти с голосовыми сообщениями беда. Так, Фокс, привет. Так, а тут заходил, по-моему, Игорек, антиколлектор России. Да, Игореша, привет. Что-то я не поздоровался, не увидел. Сразу Василий Пупочкин, шалам алейкум. Здорово, жирный. Олег Григорьевич, народ, лайки просели. Да, ребят, кто заходит на стрим, ставьте лайки. 4 пидора поставили дизлайки. Они, короче, сразу это обозначаются, бля. О, да, у Хонора хорошая оболочка. Прикинь, блядь, он обновился до 10-го, блядь, этого андроида. Короче, у меня один телефон был, он, блядь, обновился. Я решил у жены забрать телефон, поменяться с ней. Ебать, сбросил настройки, захожу, он, блядь, тоже обновился, пидор. Вообще какой-то, блядь, не мой день, то эта хуйня не работала у меня. Чё это у меня пикает тут хуйня всякая. О, блядь, о, пидоры, прозвон поставили, долбоёбы, блядь. Бля, пиздец, прикиньте, ебанули этих, блядь, на прозвон поставили. Это же, блядь, этот, стоит программа, как его, сама в кишках телефона, скрытые номера-то, блядь. Ой, долбоёбы, пиздец, нахуй. Вообще, блядь, ебанутый. Так, набираю, блядь, долбоёбы. Женя Китов прислал донат. Женя, дружище, не работают голосовые сообщения, братан. И Белый Камень прислал донат. Игорь, я тебя жду. А я скоро пойду. Угу. Да, Тимофей, 5 пидоров поставили, бля. 125 человек на стриме. Ребят, догоните до сотни, пожалуйста, лайкосики. Так, далее, бля. Ты на приколе вообще просто. Я забыла, что я без наушников, ну прости. Я же привыкла, что я с наушниками. Так, да, а давайте наберем еще этому, как его, Дарт Вейдеру, бля. У меня номер его сохранился, мне его кто же скидывал, бля. А, мне Артем скидывал его номер. Так, давайте Дарт Вейдеру наберем тогда. 996. Это гниль сейчас стопудово на стриме уже сидит. Она же, блядь, подписалась на нас, бля. 56. Ой, блядь, 56. О, Ольга Корякина Калякина, прости, отправила донат внутрь чата. Заебись, спасибо большое. Чё, набираем Дарт Вейдеру? Так. Лоб, что-то мне тут это... Это Жанна тебе прогу скинула, чтобы на 9-й откатить. А. Так, набираем Дарт Вейдеру. Если возьмет твой. Да. Хуйна, проверка связи, тварь. Че не на стриме, пидор? Потому что иди нахуй, лох, ёбаный. Ёбаный, переходи на светлую сторону, ёбаный ситх, блядь. Ха, трубку бросил, вот тварь, блядь. Ай, бля, пидор. Вообще тварь. Женя Китов пишет, это я вам за вчерашнее мщу, бля. Так, злю в телеге, как тебя найти, Артём РР. Ага, Шанхай Шанхайч, привет, дружище. Так, от Шанхая тоже нормальные номера прилетают. Сейчас я напишу, как меня найти. 964-263-263-9048. Шанхай Шанхайч, это что за черти? Набираю. Вас приветствует сервис быстрых займов «Кредит Плюс». Вы сделали правильный выбор, что обратились именно к нам. Для повышения качества обслуживания разговор может быть записан. Оставайтесь на линии. Здравствуйте. Компания приняла решение. Ага. По вашему приняла договору. Решение. Алло, здрасте! Да, здравствуйте, говорите. Я вас привет! Слушаю. Так вы мне звонили, вы сами говорите. Я вас слушаю внимательно. Одну минуту. Жду. Вот. Оставайтесь на линии. Специалист вам ответит. ООО «НФК Экофинанс Кредит Плюс». Мне кажется, нас оптом наебали. Женя Китов, спасибо. Алло. Алло, алло. Вы позвонили в микрофинансовую компанию «Экофинанс Кредит Плюс». Слушаю вас. Слушаю я вас. Вы же мне звонили. Девушка. У меня идет как входящий звонок. Блять, потому что меня взяли и перевели на вас. Че за тупость, блять? Как вы заебали вообще, дебилы ебаные. Ты, блять, у тебя что, нос забит там, так невнятно базаришь, блять? Микрофинанс, кредит плюс, блять. Ебарь твой, ты че меня забыла, блять, после сегодняшней ночи? Ебанутая она. Че ты нахуй? Еще пожелания будут? Да речи, блядь. Пожелания, чтоб ты нахуй шла, блять. И ковиднулась по бырику, бля. Маршрут подскажите. Нахуй как идти? А что, ни разу не ходила, что конечно. Ли? Конечно. Не ходила ни разу нахуй? Вы по какому вопросу обращаетесь? Погоди, это на меня голосину свою не повышай. Ходила ты нахуй или нет, я у тебя спрашиваю. По какому вопросу обращаетесь? По интимному, ебаный рот, компания. Теперь уже по интимному. До свидания. До новых встреч, я перезвоню, бля. Тварь, сука, нахуй. Падла ебаная. Такая хамовитая взяла трубку. Дед с третьего этажа. Игорь уже ушел, бабки с пятого этажа. Злюка, приходи ко мне. Я тебя нахуй ноги вырву, блядь. Злюку, приходи ко мне. У, блядь. Левая сиська Хавлюк. Пожмакайте меня кто-нибудь. Да ну тебя нахуй, там нихуя себе висит в имя, бля. Женя Китов. Спасибо, Жень. Ой, бля. Еще свободу от долгов. Пельмени Хавлючки. Где мой Гагарин? Скоро будет Гагарин, он зайдет, сразу в чат напишет. Она в луну въебалась. Ага, в натуре, бля. Еще свободу от долгов еще хочешь? Хочу свободу от долгов. Давай. Двусмысленно звучит. 932. Так, опа, опа, опа. Тут кто-то тут пришел. Кто тут? Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, дед Сережа. И где вас носило? Да, блин, где я, Делишкина? Привет, привет. О, Злюка, привет, привет. Ну, как вы тут без меня? Да нормально, тут сиськи Хавлюк донаты нам присылает. Сначала левая, потом правая. Кто присылает? Сиськи Хавлюк присылают донаты. Сначала левая прислала, а теперь правая. Ух ты. Вот. Антиколлектор Воронеж, Володя, привет, привет. Вот. Лиса, привет. Княгиня, привет. Артем, ой, какой дед громкий опять. Слышишь, громкий. На то он и дед, чтобы быть громким, блядь. Забор окрасить. Ходи с неокрашенным, блядь. Витя, ты че, блядь? Олег Григорьевич, привет. Да. Так. Бов, Гагарушка, привет. Светлана, привет. Все со мной здороваются. Firecat. Привет, Иосиф Давидович. И вам такие здравствуйте. Правая сиська прислала донат, пишет. И меня кто-нибудь... Да это старый, кто-нибудь... у тебя отстает. Нет, у меня ничего не отстает. Ну мы что, зачитывали правую? Ну просто я хочу пожмякать сиськи хавлю. Это что? Что? Ужас какой, блядь. Какой ой, ужас. Мамочки, мамочки. Мамочки, срочно делай новую шкалу мне на карвалол. Гоги прислал донат. Удачного стрима, ребят. И подскажите, пожалуйста, еще такой момент. Если знаете, если у меня с женой ипотека, я созаемщик, то потом приставы смогут наложить арест? Ну и на... А, ну и на 40-ю ракету. Так, вот такой вопрос. Я понял. На что арест наложить? Созаемщик. Не понял. Ну, на ипотеку, наверное. Ну, на ипотеку что арест накладывать? Отберут нахуй хату, да и все. Я на твои карты, да, могут, конечно. Ты что, заемщик, как ты думал? Женя Китов прислал донат. И пельмени Хавлючки прислали донат. Гагарушка, мой родной, пришел. Так. Привет, привет. Игорь, я сейчас, короче, давай эти номера сегодня, которые я скидывал в чат, помнишь, разговаривал? Да, давай их, только ты мне их скинь желательно. Я, блядь, телефон обновил, у меня все скинулось, нахуй. Я понял, сейчас я поищу, короче. Вы пока почитайте тут, короче, что там кого. Артем РР пишет, какая грязь, антикалушка. Да ужас. Да я пошутил, это была шутка. Какой нахуй пошутил? В каждой шутке есть доля шутки, блядь. Вот-вот. Подзюбить нельзя. Подзюбить нельзя, сиськи ковлюк помять нельзя. Кошмар какой, а. Кстати, ребят, хотел, короче, еще инсайт, привет. Василий Шевролетов, Василий Пупочкин, всем привет. Хотел, короче, сказать это не рекламы ради, блядь, а справедливости для, короче, антиколлектор Воронеж, вот ты мне вчера, Игорь, уже скидывал. Да-да-да. Бля, мне очень понравилось, кстати, подписывайтесь, ребят, на канал. Да, прям... антиколлектор Воронеж очень крутые ролики делает. Я с тобой согласна. Вообще, прям, блядь, прям нихуя себе. Прям видно, что, блядь, парняга-то свой, блядь, ебать. Да-да-да, я еще сказала, что ты с ним как-то вот чем-то похожи. Слушай, Сереж, смотри, Гоги Мурат говорит, ипотеку они платят исправно. Из-за МФО его могут быть проблемы? Да. Нет, не могут быть. Не могут быть, да? Ипотека, причем здесь МФО? Нет, но он говорит, я же, говорит, созаемщик. А если МФО какая пойдут разница? Там? Если нету, если есть там безакцептное списание, будут списывать. Заявление на отмену безакцептного списания, ничего никак вообще ипотека не страданет, нахуй. Вот так, Гоги. Просто я вчера, короче, я ролики антиколлектора Воронеж смотрел, но с какого-то, когда, наверное, на него подписался. А потом, короче, я увидел, где он там, короче, сидит, его видно, бля. Вот угарный мужик, я пиздец посмотрел, Сереге скидываю, говорю, Серег, зацени. И последний ролик вообще мы с женой смотрели, ржали, бля. Андрей, во-первых, и сделано какой-то очень качественно, и видно, человек знает, о чем говорит. Реально, реально, вот я же говорил всегда, что это коллекторы, это шерсть ебучая, блядь. Вот, блядь, кто знает, тот понимает, блядь. Ебаный рот. Вот, и... Так что, Вова, тебе салам большой. Женя Челябинск. Китов прислал донат. Еще чуток, и я отомщен. Он все мстит, он короче. Он уже два прислал за это время, пока вы разговариваете. Да-да-да. Вот еще, это сам читай. Небритая писька Хавлюк прислала донат. Кто-нибудь... Фу, блядь, какой ужас, сука, что за ники, блядь. Кто-нибудь потыкайте в меня. Секаса не хватает у грача мелкий, маленький. Фу, блядь. И Ольга В. прислала донат. Олечка, спасибо большое. Фу, ёпаный. Оксана, рот, блядь. Привет. Сейчас я, короче, поищу эти, должны у меня быть, сейчас я поищу. Оксаночка Хавлюк пишет, вы что гоните, у меня нет сисек, это жир. Так, сейчас пока Серега посмотрит, я пойду покурю. Ну давай, я пока почитаю. А ты пока почитай, да. Ну то есть тебе отдуваться опять, как всегда. Ну как всегда, да. Ой, Оксана Гырман Гагарина приветствует. Так, Юля Ячут пишет, вот здесь большое. Сегодня один парень проиграл суд Хому. Выяснилось, что кто-то закинул за него 1000 в 2017-м, и судья отменил ходатайство парня о просроченном времени иска. Блин, так бывает, к сожалению, они сами могли это сделать. Но. Запросто. Надо, там можно доказывать, короче, что он ничего не кидал, с какого счета пришли там, то есть все, короче. Екатерина, привет. Лиса атакует коллекторов. Да, мне тоже очень нравится канал антиколлектора Воронеж. Красавчик. Светлана П. Вот это. Запиши, пожалуйста, номер. Куда? Ну, не знаю, куда. В телефон, блядь. Скинь мне в телегу, а. А, хорошо, сейчас скину. Так, сейчас. Так, Рюрикович, привет, привет, Рюрикович, дорогой. Гномик Даша, Серёня, привет. Я тебе потом еще спою. Ой, хорошо, гномик, спасибо, спасибо. Оксана Титова, Сереженька, привет. Ты такой шикардосный, примерно таким тебя и представляли. Очаровашка. А ты что, показался? Ой, где-то, спасибо. Что ли? Да, показался, конечно. А говорят, ты ролик какой-то не выложил, а ты выложил. Так я это запилил, короче, сегодня в телеге, короче, и в WhatsApp, и в чате скинул. А, Евгений Мохов, я ипотеку плачу, остальное нет. Иногда закрываю какие-нибудь и все. И счета арестовывали, и судебные приказы были, которые я через полгода отменил, и ничего, нормально. Главное, ипотеку платить и все. Андрей. Совершенно. Ага, Андрей, всем привет. Надымова Наталья, привет из ХМАУ, привет, Наталья. Так, тут у нас Рюриковича приветствуют. И пришел донат. Обе сиськи, Хавлюк. Злю, не переживай, мы страшные. Антикалушка не станет жмякать. Ну, спасибо большое. Ебать, они что, слушай, они что, там помирились, что ли, сиськи, Хавлюк? Они, видимо, да, ну, ты что? Знаешь, помирились, решили меня успокоить. То кусали друг друга, теперь смотри, помирились, нахуй. Хайся, бля. Алексей Долганов, мне кажется, или эта неделя угарная накалов была? Да, да, сейчас чем ближе к Новому году, тем угарнее. Артем, ты видел, я тебе написала? Ник свой. Василий Шевролетов. Бля, Серега, скинь ролик. Ладно, скину, скину. Иван Иванов, когда калам звоните сходу, спрашиваете, не перестала ли она ипать собак. Тимофей, как в телегу и WhatsApp ворваться? Телега под стримом. Ссылка на телегу. Так, Злюка, я тебе скинул. Так, хорошо, хорошо. Ну, сейчас антикалушка придет, я продиктую тогда. Серега Суменьков, приветики, приветики. Андрюшка будет. Рюрикович, привет, привет всем. Таша К, привет, Таша. Серг Федосеев, здравствуй. Google говорит, Хавлюк по частям к антикалушке подбирается. Диметр Степ, привет. Так, чё? Вот, вот номера у меня. Вот тут, сейчас я тебе дам. А кто скинул? Гагарин. Вот. Это вот сегодня я разговаривал, короче, 10 минут там один хуйман смс-ки пишет, блядь, вот гадский, придет он там. Ага, сейчас набью. Имущество, не имущество. Покажи, блядь, первый номер, 901. 901-548-80... 87-80. Но. Как ты так диктуешь? 87-80. 87-80. Диктую я нормально. Словами, как диктуем? Не выебывайтесь оба. Толстый, не пизди. Набираю. Так. Набор пошел. Ну, бери, паскуда. Пока не берет, черт. Так, этот не берет пока. Ну-ка, второй номер. 900... А вот это вот, который трехминутный, малолетки, короче, там какие-то. Вальновские, блядь, выкормыши. 96. Ага. 031. Абонент не отвечает. Ваш звонок был переадресован на голосовой почтовый ящик. Так, этот... Можете оставить. Уже. Сейчас, секунду, донат пришел. Надо зачитать. А, сейчас, секунду. Я, собственно, такого и не ожидал. Загасятся сейчас. И... Оксана Гырман. Гагарин лучший. Антикалушка очень красивый. Обнимаю. Спасибо, Оксана. И антикалушка. Я, наверное, эти два жестких ролика, которые я сегодня записал, короче, вот, короче, я, наверное, на своем канале вот на этом новом выложу. Со своей превьюшкой, со своей мордой. Что, а то это, что не записываешь? Видос, блядь. Так, второй номер. 996. Ага. 031. Ага. 88-17. Набираю. Ты будешь разговаривать? Да, конечно. Ага. Пока не берут. Недоступен. пидорас, я так и знал, сука. А вот эти, которые я... Давай еще раз вот на этой боярине Татьяны номер. Это вот, господи, 900, 958-550. Так. Что там случилось? Ну там пипец, что-то они наши писали. Ой, ты не видел, что ли, пипец. В Телеграме? Ну так, обычный скрипт. Ну обычный, да. 550 в конце, что там? 53-97. 53-97. Сейчас еще раз попробуем набрать. Набираю. Не, эти суки, наверное, загасились. Уже какой раз? Третий набираю. Данил, привет, Гапонов, привет. Не, нихера. Так. Далее. Так, Серег, а вот вчерашние номера, которые я тебе скидывал... Какие ты мне скидывал? Ликов, хуиков вот этих. Ты мне скидывал на WhatsApp? Да-да-да-да-да, вчера вечером после стрима. Блядь, сейчас, подожди секунду. Жанна Крайсман прислала донат. Гагарину персональный привет. Так. Димитр Степ, эх, не полностью сообщение читаешь. А что где-то было? Мы же когда звоним, не видно, брат. А, Дарт Вейдер и последняя мразь. А, ну все, вот, да. Дарту Вейдеру звонил, а вот предпоследняя мразь, которая... Ткали на Юлю, что? Ага. 958. Угу. 550. Угу. 50-24. Оп, набираю. Давай бабку выпускай, Кракена выпускай. Так, набираем. Сука, пропали сразу же, они на стриме сейчас сидят. Ну. Не берут. А еще, который тебе вчера на прозвон поставили. Писклю. Вот на этот вы звонили, да? Еще не звонили сейчас. Пискля нужна тебе, не? Да, пока это не берет тогда. Давай писклю. 8-991. Ага. 416. Ага. 8702. 8702. Звоним Пискле. Так, тот недоступен номер, где эта тварь сидела на 550. Загасились уже. Алло! Да, хуйня, блядь. Чё такой объёбанный? Пошёл нахуй. Ой, блядь, какой ты обидчивый сразу, блядь. Пошёл нахуй и всё, блядь. Чё такой обидчивый? А? Хуйна. Хуйсос. Ой, блядь, да ты по-другому что-нибудь можешь сказать? Там хуй хуесос, что-нибудь другое придумать. Хуйсос. А, у тебя все, хуйсос. У тебя все связано с хуем, да, короче? Хуй-пидорас. Тихо, тихо. Хуй-пидорас. Че ты такой сразу озлобленный? Успокойся. Спокойно. Запомни это, ты пидорас. У тебя проблемы с хуем и пидорасами. Ёбаный пидорас. Его переклинило там нахуй, точно. Пошел нахуй, ебать. Ой, блядь, ебаный. Что ты нервничаешь-то, ебать? Ушел. Ушел идиот, блядь. Давай второй еще номер. Так, еще второй номер, хорошо. Да. 991. 991. Ага. 415. Угу. 7109. 7109. Набираю. Сейчас ждем. Что-то долгий набор, походу, все, загасили номер. Так, да, этот номер загасили. Так, еще я тебе сейчас дам номер, мне же сегодня... скинули номер, сейчас выясню к одному. Так, вот. Так, записывай. Угу. Записываешь? Записываю. 8-987. Ага. 001. Ага. 4605. 4605. Набираю. Зовут его Ильгизар Ильдарович. Ильгизар Ильдарович. Ага. Татарин. Что-то Ильгизар Козюлевич не берет. Так, загасились, суки. Сука, вот же что ж, блядь, за... В натуре надо, блядь, стрим переносить. Серьезно говорю. Да, они уже знают. Андрей Люков, привет, привет. Привет, да? Привет, Андрей. Поздоровался? С кем не Алло. Поздоровался, ребят? Да. Алло, слушаю. Привет. Да, Кто это? Что, не узнала, что ли? Ну, алло. Прикинь, долго был набор, и вот это взяла, которая вчера на 09, которая 991. Пискля. Да, пискля. Что-то она сегодня грустная какая-то. Ну, печальная что-то. Так, и в этот момент еще и этот Ильгизар Козюлевич взял трубку. Сейчас я ему опять наберу. Съела хуй невкусный, наверное. Поэтому наверное. Грустный. Так, сейчас еще раз Ильгизару звоним. Поинтересуйся, что не едет там. Угу. Так. Сейчас что-то. Алло. Алло, здравствуйте. Да, просто слушаю. Ильгизар Козюлевич, вы обещали приехать и не приехали. Как еще раз? Ильгизар Козюлевич. Кому? Правильно я вас назвал? Скорее всего, нет. Кому должен был приехать? А как вас зовут? Кому должен был приехать? Погоди. Отчество как у вас? Кому должен был приехать? Ты заебал, отчество у тебя какое? Попроще разговаривай. А что ты нахуй? Что ты хочешь мне сказать в ответ на? Ты кому должен был приехать? Ты должен был подъехать и не приехал. Ты звонил. Кому? Куда? Мне куда, ты куда, звонил, куда, Андрею Пакулеву. Ты звонил, хотел приехать. Не помню такого. А что ты не помнишь? Память вообще хуевая, как у бабы, что ли? Маловероятность такое. А ты где сейчас находишься? Скажи, я сам подъеду, пообщаемся с тобой. О чем? О чем? Ну, по душам поговорим. Так приезжайте в офис, не вопрос. Декабристов 182-Б. А ты что такой запыханный? Убегал от кого-то, что ли? Уже, короче, не туда приехал, конечно. Да, наверное? Конечно. Что, нахуячили, да, бля? Ага. Ага, ну что ты такой грустный-то? Что-то тебе, Козюлевич, нихуёво напиздили там. Короче, ладно, давай иди нахуй. О, нихуя, иди нахуй. Вот это да. Короче, говорит, иди нахуй, представляете? Смело, блядь. Очень смело, блядь. Пикнул и побежал, блядь. Ёбаный рот. Так, что, еще раз наберу эту письмо. Это вот твоему выезднику звонили. Да ну, ты не зачитал. Сейчас, секунду, я набираю пискле. Ну, пискля, бери, ну что такое? Ну, пискля. Так. Они поганим, бля, пидоры на стриме стопудово. Да, 6 дизлайков вон они, бля, сидят, блядь, уши греют, петухи, бля. Алло? Присоединилась и вышла сразу. Ладно. Пришли донаты. Инсайт Игорю на пивас. Ой, спасибо, пельмешек. Аннушка прислала донат. Добрый на коньячок, антикалушки на мандаринки, Гагарину на яблушки. Спасибо, ребята, вы супер. Благодаря вам научились отшивать этих уродов. Спасибо большое. Ты заметил, как у нас это? Мне на коньячок, а тебе на мандаринки. Пьяница мать, горе в семье. Так. Куда ты пошел, Женя Китов? Убегает. Так. Ну-ка я сейчас Козюлевичу наберу. Нихуя он меня нахуй послал и бросил трубку, негодяй. Рама Кайль, привет. Так, набираю этому петуху. Сука, не берет. Что-то не берет, не берет. Так, нет, все, он, короче, нас нахуй послал и не берет. Так, еще по каким номерам? Сейчас я попробую вот на этот набрать. А, где на... Держи, я сейчас отойду на секундочку. Хорошо. Главное не забыть, что я без наушников опять. Так. Так, сейчас идут наборы на два номера. Вот этого Козюлевича и дебила, который... Пошел нахуй, пошел нахуй. Не берут. Да, здравствуйте, я тебя слушаю. Здрасте, забор покрасьте. Че, как дела у тебя? Все, как будто. Да, здравствуйте, я тебя слушаю. Чем ты слушаешь-то? Алло, да, здравствуйте, мужчина. Вы меня слышите? Я тебя слушаю вас. Сейчас я кукачку побудьте на линии. Ты ебанутый, нет? Алло, да. Сейчас слушаю. Ну, слушаю, слушай, че звонил? О, алло. Чё звонил, говорю? А, смотрите, это многоканальная связь. Я без понятия, кто он там. А, это многоканальная что связь? Хотели? А, понятно. Да, вот пидорас один звонил, короче, как у тебя голос, кстати. Вот хотел с ним пообщаться. Ну, можем и с тобой пообщаться. Ты что же, пидорас? Вы, наверное, ошиблись, мужчина. Так ты пидор или нет? Нет. Да ладно, что ты там, у тебя голос палит, я палит, что у тебя раз, свист идет, блядь, через очко твое, алло. Пиздец, свистит. Какой алло. Свист? Алло, да, здравствуйте. Да, здравствуйте, сейчас слушаю. Алло, да, Яценко, Сергей Николаевич, слушаю, здравствуйте, что вы хотели? Кто? Яценко, Сергей Николаевич. Сейчас, секунду. Я вас слушаю, что вы хотели, граждане? Сейчас посмотрим. Петух, мы тебя, короче, с другим коллектором соединили, блядь. Не понял. А хули тебе не надо понимать, у тебя мозгов нет. Нахуй, даже не задумывайся, блядь. Чё ты, сука, меня нахуй послал и убежал, слился, блядь. Ты чё, пидор охуевший? Духу набралась, что ли? Кого, куда, когда? Ты чё нахуй под дурака косишь, ебанутый, блядь? Я пока понять не могу, о чём вы говорите. А, ты, я ж говорю, тебе нечем понимать. У тебя в мозгах пиздец там, это, полость нахуй, как чёрная дыра, блядь, дурень ёбаная. Нет, серьёзно, не ошибаетесь случайно, а? Нет, не ошибаюсь, пидорасу выезднику звоню, блядь. По совкому. Он тебе? Да? И когда я к вам приезжал? Да нет, ты собирался приехать. Ну, короче, бля, ты обломился, пиздец. Вот я тебе решил позвонить, узнать, чё, как ты там. Бежал, пиздец, ты аж ботинки забыл, короче, на соседней улице. Чё, тебе такого не припомню. Ну, да ладно. Не помнишь? Ну, пиздец, я ж тебя так намудохал, бля, у тебя мозги отключились полностью. Да-да-да-да-да-да. Вспомнил, да? Да-да-да, точно. Вчера, да? Да-да-да, вчера ещё. Ботинки у тебя такого зелёного цвета. Один зелёный, другой розовый. Ну. И что, сегодня никто не пиздил тебя? Да блин, вот каждый день такая. Каждый день? Ну, блядь, ну работу ты сам себе такую выбрал. Ну да. Ну да. А что ты другую-то не смог найти себе? А зачем? Хорошо платят, хорошо кормят. А, платят, кормят, пиздят периодически. Долгов нет. А, у тебя долгов есть? А давай, это, как у тебя фамилия еще раз, повтори, пожалуйста. Да, я не говорил ее, чтобы повторить. А, ну я понял, у тебя Козюлевич, да, какое-то отчество такое? Угу. Угу. Ну ты пиздец. Только я не помню, я к вам, по-моему, чтобы ты не приезжал, вы ошибаетесь. А, да видишь, ты, я же говорю, ты под дурака косишь, тут помню, там не помню. Ладно. Че? Хорошего вечера. Че, ладно. На каждого так время тратить не могу, все-таки работа специфичная. Специфичная у тебя работа? Специфическая, дурак, блядь. Ну ладно, съебался. Специфичная. Что-то он какой-то скучный, блядь. А, сейчас, секунду, пришли донаты. А, зачитаю. Сейчас. А, так. Ага. Тот самый прислал донат. Сереге мое почтение. и короткий хрен грача. Ну, короткий, и что теперь? Хавлюк, я тебя уволю за разглашение моих сантиметров. Пиздец, блядь. Бля, я не знаю, я, короче, прикиньте, набрал на один номер и на второй, и они одновременно подключились. Прикиньте, двух злющих коллекторов так свести, бля. Вообще будет нормально. О, сейчас 198 человек. Всем привет, привет. Все, все, кто молчит, я могу вывести фото Хавлюк, чтобы все хоть поздоровались. Не надо. Вдруг люди едят. Пятница, вечер, может быть, кто-то за столом. А какой аппетит собрался испортить? Так, я потом отрицал его. Костян Болгарин, привет, привет. Так, вот Олег прислал номер какой-то. Олег не знает, что за номер. 919. Звонит ночью, угрожает семье, а потом в отрицалово. Интересно. Так, Серега, ты тут? Yellow Label, привет. Начали в 16:30. Валёк Парфенов, привет. Ну-ка я сейчас попробую набрать и сразу на два номера свести калов, короче, мордами. Во, будет заебись, да? Оксаночка Хавлюк говорит, жопу выведи мою на экран, она такая красивая. Сейчас. Короче, я набираю сразу на 4 номера. Сейчас они подключатся, блядь, друг к другу. Пусть они с друг другом пообщаются. Алло? Алло. Алло. Извините. Алло. Номер не существует. Здравствуйте. И набран неправильно. Sorry, this number does not exist. Что делаешь? Не дрочи. Нет, не хочу. Извините, номер не существует. Да не хочу дрочить. Короче, я толпой присоединять как-то это. Поймай, абонент не отвечает. Ваш звонок был... Так. Сейчас пришел донат. Так... Вообще нужно, которые именно номера в натуре поднимают трубку, можно их сводить, чисто набирать, и по приколу будет. А, Белка прислала донат. Минус будет. Вчерашний стрим слушала, прям залипла на его голос. О, боже мой. Пока его нет. Так. Ну-ка, на какой я сейчас номер, когда у меня... А, вот этот, наверное. На 57. Сейчас еще на один номер наберу. А вот тут еще скинули. Берет трубку из Росденег. А, берет трубку из Росденег? Да. Сейчас я вот на этот номер наберу, который сейчас мне сказал, иди дрочи. Так. Извините, набранный вами. Так, этот тоже отключен. Так, давайте наберем этому, который берет... Игорь. Да-да-да. Гореша, ты позвони, короче, этому, который говорит, иди дрочи. Позвони ему, скажи, все, я подрочил. Да, сейчас тут донат как раз пришел про это. Сука, чувствуют люди. Дзюбинг. Игорь, донат пришел, мы ждем видео. Нихуя, что это, 10 рублей. Не. Я так дешево не продаюсь. Не дрочу. Так. А какой же мне сказал идти дрочить? Я уже... Давай этот наберем, пока он у меня не будет. А, давай. Три девятки. Ага. Это кто такой? 400... Росденьги. 456. 456. 50. 50. 77. 77. Звоню. Если что, Серега, общайся. Давай. Набираем. Набор идет, пока не берет пряник. Алло. Да. Чё да, блядь? Чё звонил, блядь? Ты с какого номера звонишь? Я с телефонного, ёбаного. Звонишь. Звонишь, нужно говорить. А колхозница, а ёбаного. Звонишь, блядь. Что звонил, говорю, ёбаный. Яценко, слушай, здравствуйте. Здорово. На вы, пожалуйста. Чё звонил? Вам никто не звонил, вы сейчас звоните, от вас подходящие. Не звоните, а звоните, ёбаный, где вас колхоз здесь понабрали, блядь? Звоните, блядь. Кого вас набрали, я один сижу. Один сидишь, блядь, ёбаный, на бутылке? Куда вы вообще звоните? смотрите, звоните, нужно говорить, я еще раз говорю, блядь. Звоните, не звоните. Вы меня слышите? Какая дура, ебаного. Даром преподаватели время с тобой тратили, блядь. На вы, блядь. Надо думать, ебаного, да, в выходные будешь, блядь. Слышь, звоните. А? Звоните. Ох ты, блядь, пиздец, у меня кровь из ушей пошла, блядь. Ох и дура, ебаная все, блядь. У вас приоритет-то стоит на ваш номер телефона и звонят нам. Я не знаю, ты чего мне звонишь? А потом при адресации, ты я зачем вам не звоню, от вас входящий номер телефона, еще раз говорю вам, что блядь, вы хотели. Ты дурак, блядь. Ты мне звонишь, я спрашиваю, что тебе надо, блядь. От вас входящий сейчас звонок. Я как от меня входящий, если я от тебя входящий, я поднял трубку, спрашиваю, что тебе надо, блядь. Куль ты мне набираешь? От вас входящий номер телефона. Телефонный хулиган, что ли? Или что, блядь? Куль ты съезжаешь, набрал, говори, что хочешь, блядь. Я вас слушаю, что вы хотели. Че ты мне звонишь, говорю, блядь? На какой хуй? Здесь понятие, вы сейчас звоните сюда. Я вам говорю, это звоните, скорее всего... Звоните, а звоните, еще раз говорю, ебаный в рот. Нахуя ты мне звонишь? Я говорю и вам... И зачем звонишь? Нахуй мне твоя переадресация? Нахуй ты мне звонишь, дебил, блядь? Потому что это не я совершаю звонок вам. А кто? Если вам кто-то совершает звонок. Да я а кто мне совершает звонок, блядь, если ты сейчас на телефоне, блядь, ебаный урод? Ты что дуру мне гонишь? Блядь? Это вы сейчас звоните. От дуру вас входящий. Не звоните, а звоните, блядь. Дуру гонишь, нигде не работаешь, блядь, ебаный урод. Какая организация? Я нигде не работаю. Вы какая сейчас... организация? Ну, я не организация вообще-то. А что, частное лицо? Нет, не частное лицо. Мужчина, вы бы хотя бы догадались, а хотя бы узнали, куда вы звоните, а какой отдел. Не звоните, а потом звоните. Вы спрашивали. Ну, от тебя звонок записывает. Пришел, я и что спрашиваю, кто ты, что ты, нахуя ты мне звонишь, кто от ты? Нас, от нас, от нашего отдела ничего вам ты не звонили. Вы звоните отдел? Сейчас, кажется, обыкновенный, уже не важно, потому что вы слишком некорректно общаетесь. Вы некорректно общаетесь, я вам слышь, буду сейчас представлять. Потому что вы заебали, звоните и ничего не говорите. Вот я звоню, что ты хочешь? Я вам еще раз говорю, мужчина, вам никто не совершает... Что ты там отдел, блядь? Какой отдел, нахуй? Вы попали в юридический отдел. Что вы хотите? Юридический отдел, какая организация? Да. Да не организация. Ну да, организация какая? Организация находится. Что за организация? Звоните мне. Вы не организация, это еще раз. А, как вы думаете, ФСБ, там, МВД, МЧС, они организация? Блять, при чем здесь ФСБ? Ты что за организацию представляешь? Я тебя спрашиваю, вопрос задаю, блядь. Я не представляю организацию еще раз. Вы даже сейчас вот намеков не понимаете. Вы так дальше блядь, начинаете общаться. Намеков? Ты нахуй ты намеки? Ты что, девочка, блядь, намеками разговариваешь? Потому что скажи, мужчина, вы не понимаете. Ты скажи, как что есть. Что вы хотели? Вы скажите, пожалуйста. Вам никто не совершает звонки. Смотри, я не без понятия, кто вам совершает звонки. Остановись, ебаный. Вы я не, говорю, вы давай не в организацию звоните. Это раз. Вы звоните в юридический отдел. Юридический отдел. Чего, блядь? Вы юридический отдел. Чего? Вы органы опеки. Знаете, что такое органы опеки? Вот, знаем, что вы такое сюда звоните. Не звоните, вот, а звоните в органы опеки. Что вы хотели? Что вы хотели? Да не плачь ты, ебаный. Что вы хотели? Ты плачешь, блядь, ебаный урод. Органы опеки. Какой город, нахуй? Город Краснодар. Что вы хотели? Город Краснодар, органы опеки. Красно-28, да. Я тебе объясняю, что я хотел. Ты не слышишь, что ли? С вашей, блядь, ебать, говноконторой... Давайте на вы, пожалуйста. Звонки. Я тебе еще раз говорю, выебываться в выходные... Не конторы, мужчина, это раз. Я вам не совершаю звонки. Это мой служебный номер телефона. Я вам не совершаю звонки. Ты слышишь, как не совершаешь, если совершаешь? Проверьте, пожалуйста, я же, номер набрал телефона. На этот номер сразу же, ебаный урод. Я же его даже не знаю. Вот, я вы его сейчас сами себе противоречите. До этого сейчас говорили, то что... Я вам звоню, теперь говорите. Конечно, это. Я звонишь, вам сейчас ебаный звоню. Урод. Звонишь и сбрасываешь. Я вот и звоню, что тебе надо от меня, нахуй. Что тебе надо нет, от меня, мы не сбрасываем, не звоним. Это кто-то, как еще раз, быть? Это, скорее всего, кто-то из ваших, что вы кому-то, может будет? Быть, там, вы дорогу перешли, не слышь, там, и кто-то переадресацию поставил. Я сам перееду, ебаный, слышь ты, блядь. Ты что мне, сука, дуру будешь? На вы еще раз. Щипал, блядь. Еще на раз вы. На вы, пожалуйста. Выебу и высушу. Дальше, давайте. Так лучше, нахуй. Ты что мне, сука, звонишь? Давайте, говорите, что вы хотели. Я вам еще раз говорю, отладь мне номер телефона. Ты мне звонишь, наебываешь, дура, блядь. Ты что там, ебать, себя не бережешь? Ты совсем, ебать, мой. Парень вроде молодой, но... Чего ты не бережешь себя? Вы меня слышите? Я-то тебя слышу, я слышу мужчина, лучше, вы видишь. По делу звоните, у вас с детьми проблемы. Звоните, или нужно что? Говорить. Что у вас случилось? Вы заявление хотите отозвать? Или что? Я себе звоните, блядь. Что ты мне врешь? Входящий номер телефона. Вы звоните, вы неадекватный, что ли, мужчина. Я уже помню, что вы неадекватный. Я нахуй вытащу с этой организации, ебаный урод. И бегудями вас валь воткну нахуй, слышишь, блядь? Ушла дура. Пиздец. На Красной 28 аптека находится, блядь. Так, сейчас донаты пришли, я сейчас зачитаю. Ребят, все, кто зашел, ставьте лайкосы, пожалуйста. Не забывайте про лайки. Так, сейчас 3 доната тут зачитаю. Первый донат. Бабка... О, блядь, бабка деда... Блядь, погодите, тут дохуя. Сексуальные усики Хавлюк. Ребят, тут... Ребят, тут жопа и сиськи хозяйки не пробегали. Она там плачет, горе шаурмой заедает. Пиздец. Бабка деда с третьего этажа. Тут дед мой не пробегал, сказал, что пошел к Игорю за сахаром и домой не возвращался. Пиздец, блядь. Потом бомж Василий прислал донат. Я бы Хавлюк присунул, она меня накормит, приютит. Хавлюк, пошли и баса. И Женя Китов прислал донат. Голосовое сообщение не работает. Так. Все угорали с твоего разговора. Пиздец, он тупой, блядь. Как губка Боб, блядь. Так, че, давай еще раз этому, который типа кавказец взял трубку. Сейчас это еще раз наберу. Давай, давай. Ой, блин. Кузнечная 4 в Краснодаре, органы опеки. Алло. Номер недоступен. О, от все. Таких... Этот отрубил номер. Ох, и пидорша слабенькая, блядь. Так. Это, кстати, это номер, где Пискля брала трубку. 7109. Сейчас я его у тети Афины нахуячу. Григорьевич, Олег Григорьевич, привет. Так. Так. Не берет. Это 09, а тот был... А, да-да-да. А, сука, я сейчас еще раз попробую. Но, по-моему, он загасил цифры, все. Так, Гагарин красава, тут все пишут. Ну да, Гагарин неплох, неплох. Моя школа, ребят, моя. Послушайте, юноша, когда вы лежали пересыпанной детской присыпкой, блядь, ебать, и издавали звуки типа уа-уа, блядь, ебаный урод. Гагарин уже чего-то мог, блядь, к тому времени. Поэтому сидите и не пиздите. Молодой чемодан с пожилыми ушами, блядь. Ай, бля. Не, просто иногда, короче, я ему там... Ну, короче, позвонит мне утром такой, утром позвонит. Игорёк, доброе утро, там, туда-сюда. Ну, можешь там новых слов подкидать, оборотов там, чтобы не повторяться. Ну, да. Я такой, ладно, Серёг, сейчас. И накидываю ему там в WhatsApp, короче, скидываю. О, Алекс, привет с Германии, привет. Привет, привет, Алекс, привет, друг. Так. Где Алекс? Пришел донат, да, это другой Алекс. А. Так, пришел донат. И тоже с Германии. Женя Китов. Так хотел выматериться, но все равно вам всем здоровья. Спасибо большое. Спасибо, так чат, тогда надо чат уже почитать. Сейчас я иду. Нихуя, 9 дизлайков, 9 пидорасов. Это нормально, растем, что? Хорошо же. Екатерина, привет. Белка, привет. Нет, минуса не будет. Так это другой Алекс, получается, что-то запуталось. Пупочкин, хз, что за накрутка, не накрутка, мы не в курсе. Евгений Антон Лол. Говори, говори. Не-не, ты говори лучше. Евгений Лол, 10 дизов говорит, ну и ладно. Да, Антон Антонов, с Росденег, это ж Гагарин разговаривал. Ой. Сейчас я. Что, назад листануть? Кто-то говорит, Серега Суменков, если накрутили, то они потом уйдут, эти накрутки все, это фигня. Поэтому ничего страшного. Что мы тут пропустили с тобой? Все пропустили, да? Андрей Грюков, привет. Гагарина. Гагарина, Инна здесь. Инна, привет. Где Инна? Инна здесь? Знаю, он там просто пишет. Говорила Гагарина по телефону. Оля Соколова, я запишу смех Гагарина на будильник. Андрей Грюков, можно просьбу? Донат скину позже. Ну, можно, пиши. Yellow Label, ой. Джейсон Вурхис, он же Воронеж, привет. Авторы 9 дизлайков прислали донат. Сейчас я зачитаю. Они всей толпой шли? Да, наверное. Так, так, так, так, сейчас загружается. Вы задолбали, черти, закрывайте стрим. ФСБ за вами выехала. Сейчас вам всем писец настанет. Прекращайте честно работать. Вот, это я зачитала. Хорошо. Что мы не поняли, повтори, непонятно. Чего не поняли? Не-не-не, я этим 9 этим человеком говорю, повтори. Повторите, да, еще раз 20. А то что-то мы так сразу и не понимаем, да? Понятно. Царица Тамара, да, привет, да, привет. Да. Любовь Аханова, здравствуйте. Привет, привет, Любовь. Антиколлекторы, переадресация. В Восточный банк беспонтово звонить. Да не то, что беспонтово. Туда нереально звонить. Там только 8800 туда звонить. А мы не можем 8800. Нет, Костя, не скину. Если сейчас скину, ты съебешься. Смотри, скину после стрима. Поэтому вот так вот. Вот такой вот у меня противный характер. Женя Китов прислал донат. Хоть тут читают, и то спасибо. Да все, мы читаем, сидим, читаем. От Белки прочитать. Да, Белка, да, Белка, согласен, так я тоже. Понимаешь, существенно ничего не изменилось. Самвел Аден, киберполиция в пути. Арю Белый. Ну, Арю Белый, всего 10 дизов. От 9 пришел донат, один жмотом оказался. И не говори, Арю, точно. Евгений Мохов смеется, что на будильник. Олег Рязанов из Казани нам низкий поклон прислал. Привет, привет, спасибо. Ты музыку решил погромче? Да. Да-да-да-да. Что за музыка? Так, что? Продолжим? Сейчас. Прислал кто-то донат. Может быть, один еще? Нет, Оксана Гырман. Гагарушка, очень хочется увидеть тебя без очечков. Нашего заступника и не успела сейчас. Сейчас открою. Так, так, так. Ну что ж так медленно ты грузишься сегодня? Гагарушка, очень хочется увидеть тебя без очечков, нашего заступника и защитника в глазке. Чмок. В глаз его чмок. В глаз тебя чмок, Оксана Гырман. Итак, продолжим. Так, антиколлекторы, переадресация в Восточка. В Восточке вообще они никакие на приемной линии. Вообще, бля. Да, да, да. Иван никакие Хитрый, там есть, привет. Привет, привет, Ваня. Муж лисы, блин. А, лисий муж. Лисий муж, да. Музыку врубил, пятницу почувствовал. Наверное, блядь. Артем пишет тебе. Игорек, пятый раз пишу. WhatsApp, глянь, меня за тебя приняли. Ждут звонка. Слышишь, не? Я слышу. Отошел. Телефон зазвонил. Понятно. Кверти, зачем она тебе нужна? Кто? Артем тебя уже пятый раз просит глянуть в WhatsApp. Меня за тебя приняли, ждут звонка, говорит. Ари Белый говорит, музыку врубил, пятницу почувствовал. Валюме убавь дышку. А что, громко что ли? Громко, да, ребят, сейчас сделаем. Джейсон Воронеж говорит, антикалушка, привет, пухленький. Привет, Воронеж. Кот сутулый. Лисин муж пришел, здорово. Да. Yellow Label говорит, почему меня выкинули с сайта суда? Меня судить будут или что? Вот я не знаю. Оля Соколова, а тебе Хавлюк что, уже присылала один раз твою фото, что ли, что ты просишь еще раз? Так нет, вы же здесь на стриме на картинке ставили. В WhatsApp нету? Чего в WhatsApp нет? Ну, Артем тебе скинул. А, он мне скинул? Тебе в WhatsApp скинул. Ёбаный рот, блядь. Пятый тебе уже пишет. Горёша, нахуй, потряси скворечником, ёбаный рот. Ты чё, нахуй, не соображаешь-то ничего? Да он тебя не слышит нифига, только я слышу. А, ну скажи ему, чтобы скворечником потряс своим. Вот смотри, Гагарушка, Сергей Сергеевич, от надо денег, неприветливый, сутулый конь. Гагарин, позвони. А. Так, все. Артем, я вижу, вижу. Ах, они пидорасы. Ох, и пидорасы. Сейчас наберу у них все. Так. Моряка вообще без проблем. Но мне еще сейчас ехать надо будет, сгонять тут. Так, 996. Ты говоришь, да? Тебя же хотят услышать. Да, да, меня хотят услышать. Давай, сейчас давай, ну. Поговорю с, чё, с чертями, как тебе поговорить. Модератор прислал донат. Модератор, не хвось. Сейчас, секунду. Приветик. Привет, модератор. Спасибо за донат. Так, Гагарина покажите. Да там смотреть-то нечего, вот я вам говорю. Действительно, не нахуй смотреть, что там смотреть. Господи. Какой-то небритый мужик, блядь. Нахуй он нужен, блядь. Не, покажу, покажу. Что, блядь, я один должен теперь смотреть, что ли, ебаный? Нихуя себе, что, блядь, мне все достается, нахуй. Тоже будете смотреть, никуда не денетесь, нахуй. Ебаный, нихуя, блядь. Что я должен один страдать, блядь? Вова его зовут, Белка, его зовут Володя. Володя. Вальдемар я его еще называю. Вова. Вова Вальдемар Авито. Да. Артем, не берут что-то. Хитрый лис, ну куда, блядь, Ваня, блядь? Ну ты что на самом деле? Куда он там придет? Ну, алло. Ты чё, на самом... Алло. Добрый день. И вам того же, только наоборот. Я, ну, слушаю вас, говорите. Это я тебя слушаю, ты же звонила. Ну, вы мне позвонили сейчас на этот номер телефона. Это рабочий телефон. Что вы хотели? А, это рабочий телефон. А чем вы занимаетесь? Это администратор Магниту дома. Меня зовут Яна. Яна, а что ты пиздоболишь? Ну, как же так? Вроде девочка, а так пиздишь. Ой, а вы почему матом ругаетесь? Ну, я как с тобой разговариваю? Вы что хотели, молодой человек? Вот, а что номер бьется, как коллекторы? А, извините, пожалуйста. Ну, возможно, когда-то это был телефон коллектора, сим-карты же имеют свойство. Да, менять, да, да. Правильно? А только что же звонили, и запись есть. Кто звонил? Ну, вот с этого номера звонили. Ты звонила, кстати. Кто с этого номера звонил? Ты звонила, я звонила, лошадь, ебаная. Я первый раз вижу. Че ты пиздишь, мужчина, тут нахуй? Я понятия не имею, пуху накидывает. Мужчина, мужчина, блядь. Ты там хотела приветы передать? Ну, передавай, ебаная тварь. Я понятия не имею вообще, вы кто? Вы позвонили, сейчас меня зовут Яна, администратор. Ага, че ты придуриваешься, Яна, администратор, блядь. Ну, вы что-то еще хотели, мужчина? Я честно не пойму, что вы хотели. Слушай, вы хотела вы передать выпили, привет. Мужчина. Подожди. Вы выпили, скажите. Тем, кто на стриме. Ну, выпили, я тебя слушаю, вас, овца, вас ты пиздоболка, ебаная. Да заткнись нахуй, блядь. Вас ты говоришь... Вас на кассе кто-то обстрел. Ты же хотела, мужчина, с антикалушкой пообщаться. Ну вот я тебе звоню, что ты сливаешься, тварь? Вы извините, конечно, я на работе. Я на работе. Знаете, мне, честно, нет времени. У вас какие вопросы ко мне еще есть? Вот касаемо нашего магазина, продукции. Ну, пожалуйста, заходите тогда на сайт, оставляйте на сайте свои жалобы, предложения, что вы хотите. А, видишь, ты, короче, вообще, да, зассала просто. Просто потекла. Мужчина, пожалуйста, заходите на сайт, если вы, я понимаю, что вы, видимо, не пьяный, либо вы, ну, как бы, я не знаю, что, либо кто вас так обидел. Вот ты крыса! Если какая кто-то ты вас крыса. Обидел, если кроме жизни этой, да, вас еще кто-то обидел, вы скажите, мы с этим сотрудником поговорим. Вы сначала протрезвите. Угу. Вы протрезвите сначала, мужчина, а потом звоните. Я ты крыса! Она вышла. Артем, я тебе пишу, скинь ее запись разговора. Я хотел ей прям врубить ее сейчас. А у нас тут, кстати, Испания, между прочим, в чате. О, кипаса! Ола, кипаса! Камиста! Из Испании у нас еще никого не было. Так, вот, зачитай донаты. Так, пришел донат. Привет, Испания. С Испанией не так надо здороваться. Надо здороваться, ола! Евгения Анатольевна, извините, опоздала, училась ютубушке. Всем хороших выходных. Привет, Женечка. Коллектор... Женечка, привет. Коллектор В или коллектор W, не знаю. Хватит херней страдать, дайте людям работать нормально. Не звоните. И Женя Китов прислал донат. Женя сегодня нас закидал донатами. Артемка говорит, это она пиздит, блядь. Артем, я тебе говорю, скинь запись, если есть у тебя. Екатерина Шкутько прислала донат на продвижение канала с уважением. Кать, спасибо большое. Арю Белый сразу, ола, Арю знает, да, с кем как здороваться. Игорь ЕСП, хола. А вот это же он и есть. Кипаса, камиста. Он еще и Игорь, тезка твой. Камиста вообще. Игорь, мы тоже хотим жить в Испании, поэтому мы... Игорь, не понимаю я по-вашему, привет, короче, тебе, дружище. Так, сейчас еще донат почему-то на экране вылез, а тут нет. А, вот, Арю Белый же прислал донат. О, а как мы Арю донат пропустили? Арю, прости, бля, не пизди меня только. Арю, мол... Нет, тебе прощения. Арю Белый, чисто на литруху молока, а то АК-2 снова на ночь все выпьет. Раз в пятницу почувствовал. Арю, спасибо, дорогой. Пропустили, прости. Екатерина Малафеева, привет-привет. Женя Китов еще донат прислал. Жень, спасибо. Женя, спасибо. Да. Иван Иванов, весь инжир мой, я тебе говорю. Какие тебе нахуй фотки? Весь инжир мой. Екатерина Малафеева, Серега, ты супер. Ой, спасибо. Владимир М., спасибо вам, вы делаете вечер. Там здоровье. Да, всегда пожалуйста. Пупочкин говорит, пьяный стрим будет? А что, надо что ли? Игорь пишет, приезжайте 50 километров от Аликанте. Еще сообразить бы, где это. Я была в этом, в Лорет-де-Маре я была, вот. И, господи, столица Каталонии, как ее, Барселона. А я был в Алмате, в Казахстане. А я в Магнитогорске. Ты тоже нормально. Джейсон Воронеж, Ивановна. Антикалушка лучший. Ты... Спасибо, так и есть. Анастасия Ивановна, антикалушка лучший. Лорет, это с севера разве? Я думала, наоборот. Анастасия мне, короче, другое говорила, Ивановна. Ну, Лорет, это Коста Браво, правильно? Так, пришел донат. Коста Браво. Коста Браво. Женя Китов, спасибо, дорогой. Спасибо. И там голосовые не грузятся, он, походу, материт там. Не-не, он просто присылает без голосовых. Что? Женя Китов. Инсайт. Гагарину на коньяк прислал донат. Инсайдочка. О, спасибо, дружище. Инсайт, спасибо, братик. Оксана Пакулова. Андрюшка самый классный. Вот так вот. А Владимир М. требует фотку Гагарина. Владимир М., ну видео он сегодня выложит. Александр прислал донат. Спасибо, вы крутые. Спасибо, Сань. Большое. Спасибо. Че, фотку Гагарина не видите? В левом углу на канале, блядь. Только без очков. Светлана П. Злюча лучшая. О, как. Спасибо, дорогая. Это да. Я вот посмотрю, я даже где Аликанте. Мне теперь интересно. Так, вот тут прислали номер. Типа представляется Газпром. Дерзкий. Был послан нахуй. Энвадио Нина пишет. А Гагарин знает, что его престол мужчины мечты потихоньку отжимает Андрюшка. Нин, я думаю, пока не знает. О, миньон пришел. Миньон, привет, Игорёк. Привет, Игорёка, привет. А Женя Китов шлет донаты. Не, он молча. Молча, просто он сказал, мстит за вчерашнее. Спасибо. Инсайд прислал донат, добрый тоже на коньяк. Спасибо, дорогой, спасибо большое. Итак... Марика говорит, вчера на юбилее была в соседнем поселке. Лучше бы я в Барселону поехала. И не говори. Гораздо лучше, Марика, 100%. Игорь пишет, у нас плюс 24, а в Лорет плюс 13. Слушай, обязательно посмотрю, где это, мне интересно. Это, Игорёша, а чё мы-то охуели? Это тебя так-то назвал, блядь, антикалушка. Хули ты обобщаешь, блядь? Я назвал? Да нет. Ты же его назвал этим, блядь, как его? Собачьим именем. Почему собачьим? Или как она называется? Это герои мультиков. Почему здесь собаки вообще? Миньоны. Женя Китов, миньон, спасибо. Миньон. Да, блядь, Игорёша, миньон-то порядочно. Чё-то. Екатерина Шкутько стикер прислала Кать. Спасибо. Катя, спасибо, привет тебе. Серега, вон Игорек пишет, с чего это он назвал, это ты назвал, Серега. Вот так. Так это я вчера назвал тебя на этом, блядь, в скайпе, короче, а здесь в чате он тебя, я даже промолчал, тебя назвал Игорь. Ты что, переслушай, блядь? Ты что там, блядь? Кабину простудил? Ну ты же это начал. Ты первый начал. Да Серега, это Серега. Че вы? Белка говорит, а Гагарин знает, что Белка все-таки первая со стрелкой? Ну, со стрелкой на челке, блядь, конечно. Оксана Пакулова, да. Что тебя так возмутило? Скажи мне, что за такие эти... Мы звоним куда-то, да? Да, Арам скинул номер типа, который ходит по домам, деньги сразу, прикинь. Ух ты. Нихуя себе, блядь. Они что, еще и ходят? Первый раз слышу, сейчас я наберем. Тоже. Сейчас наберем, узнаем. Блядь, давай бабку, бабки сегодня не было еще. Ага. Набираем. Так, Арам, набираем, что-то не берут. Женя Китов, спасибо. Так, не берет пиздюк трубку. Кстати, да, мы тебя вчера, короче, Игореша Карлсом сначала назвали, я тебе все даю, покажи, говорю, пропеллер, ну-ка поверни спиной, нахуй. Белка, да, я знаю, что я тебя бесил, да, я знаю, я специально это делаю, ты же знаешь, что я делаю это специально. Характер такой, что я могу поделать. Да, если Афина, пускай скажет, падла, конечно, надо Афину выпускать, выпускай Кракена. Вот поэтому номер, который Арам скинул, не берет трубку, сука. Итак, есть еще так, вот на вот этот наберем, который пошел нахуй, надо ему набрать все-таки. Да, Вова, точно, вот антиколлектор Воронеж пишет, ходят твари, но только к женщинам и старикам. Ну, конечно, к тебе хуй придут, и ко мне тоже хуй придут, блядь, ебаный рот. Да, вот, к Игорю мне, тоже, кажется, хуй. К нам тоже не придут. А кто к вам придет, ебаный рот, этот своей кабиной начнет там трясти, блядь, там воробье туда как начнут лететь, блядь. Ты постригся, кстати, нет? Алло. Алло. Здорово. Придурок. А кто звонит? Звонит, да ебаный рот, звонит, запомни ты уже, дебил. Игорь. Ты что ли, или что? Я что ли, а ты кто? Ольга В, блядь. Ольга В, они на тебя переадресацию воткнули, прикинь. Нифига себе. Я вообще в шоке. А чё? Ключи-то я вообще ничего понять не могу. Понятно. Давай. Ольга, ты на стриме была. Да. Передавай привет. Да я сейчас на стриме я сейчас, да. Давай. Передавай привет, короче. Сейчас я отойду. Короче, прикинь, эта тварь, это же Ольга и скидывала номера, блядь. На нее поставил переадресацию. Блядь. Петух, блядь. Ой, бля, ну и дятлы, сука. Они, короче, сейчас все у нас тут, короче, сидят, уроды эти. Так, Женя, ну, Китов, да. 3 доната прислал по 20. Женя, спасибо. Женя, спасибо, дружище, спасибо, бля. Ты себе на пельмени оставь, бабок, ёба. И четвертый раз Женя Китов опять прислал. Женя. Женя, типа. Вообще, блядь. А вот она и Ольга В, она, кстати, вон же с ключиком и спонсор. Сука, бля, вот вообще рот. Прикольно. Вот они крысы. Так, что еще за номер есть? Так. 552 номера есть, но если возьмет хоть один, сейчас сразу на 2 наберу. Ивета, не ругайся. Че ты ругайся? Я могу зачитать это прекрасное сообщение. Ивета пишет. Коллекторы, вы пидорасы, ебали вас и будем ебать. Ивета, привет. Да, здравствуйте. Алло. Да, говорите. Слушайте, говорите, это вы мне звоните. Когда? Вы мне звоните, я даже не знаю, кто вы. Что? Женщина, вы куда звоните? Женщина, вы к себе, вы куда звоните? Вас... Кто вы такая? А вас как зовут? Что, блядь, невменяемая, что ли? Звонит мне какая-то хуйня, не представляет, начинает меня спрашивать. Иди нахуй. Слышишь, Шалава, я не пойму, у тебя мамаша что, вообще конченая, что тебя разговаривать не научила, а? Это Шалава старая. Какого хера, мразь, ты позвонила и как тварь разговариваешь, а? Да тормозни ты, она уже вышла. Ты разговаривала со своей коллегой, ебанутая, блядь. Слышишь, закрой рот, мразота. Ебать, ты тупая, блядь. Ты, короче, две долбоебки тебя поматерили, заебись же. Тебе понравилось с ней разговаривать? С какой коллегой? Да с такой же ты, ебанутая. Как у нее имя есть? И с твоей конторы, блядь. У нее имя есть у коллеги? А ты перезвони, блядь, да узнай, может, она рядом с тобой там сидит, а? Слышишь, конченый, тебе вообще что надо? Конченый, конченый, конченый! Блядь, а ты что звонишь? Если бы ты был нормальный, то нормальные люди просто оплатили свой долг и живут спокойно. Чё, когда встретимся в парке? Подожди, когда в парке встретимся, заёбла, бля, пискля ёбаная. В парке встретимся? Давай на кладбище лучше. Бля, ну ты ебаный. Давай, мразь. Да почему сразу мразь? Ты чё такая злая, бля? Ну, а кто ты? Ну, давай, нищее дерьмо, как тебя называть? Блевотня, ну кто? Кто обычно, да, подбирается, ходит? Ты, сука, пидорша, сидишь вся в долгах, ебаный, у тебя там исполнительных производств, бля, хуй пойми сколько. Ты оплатить, сука, за коммуналку не можешь. Ты говоришь, что, блядь, кто-то здесь нищий. Ты что там в своем уме вообще станок ебальный? Слышишь, закрой свой хлебальник. Да ты закрой нахуй свой сперматриемник, дура ебаная, блядь. Трахнули. Жопа ты, верблюжья, как ты трахнуть там можешь, ебаный, урод. Ничтожество ебаная, блядь. Шалашок, ебаная, мамаша, или потопа эта старая мраздота перевернулась нахер у гробов. Ты вчера это спрашивала, откуда? Потому что такие ублюдки доходят, а? Ебанутая, блядь. Нахер она вообще тебя выстрела, мразь. Ой-ой-ой, хорошо так. Ой, как хорошо. Вытер тогда. Еще погромче сделай так. Еще так, сделай погромче. У меня спина зачесалась, давай, вякни еще что-нибудь, ты. Пидор, блядь, переодетый нахуй. Ты побрилась, нет, блядь? Баба с кадыком, блядь. Слышишь? А ты мамашу побри, потому что ее крутить будут сегодня на чтение. Да слышь, я, блядь, сегодня твою раскручу, ебаный в рот. Только она мне ответить не сможет, что ее рот встанет. Слышишь, мразь, вот тебе повезло в этом плане, что у тебя мама есть или нет просто. Потому что у тебя вместо глаз пара не яйца, ебать. Ее будут сегодня вертеть на печенье, пока эту старую не сочнит, и она блевать не начнет. Ой, хорошо. Блять, ты так говоришь, я думаю, что у тебя шкура шелушится, или ты говоришь что-то, я не пойму. Ты говоришь что-то, или это просто у тебя, блядь, прыщи лезут? А? Дерьмо, нахер не наваривай мне. Я забыла, просто... что сказать надо, ты что ли? Ты понимаешь, мразота, такой нестеброженность, таким конченая, сутулая собака, и причем петухом, который долбит салачко. Иди, сучка, за воду заплати, ебаный в рот. А тебе калику-то давно сорвали с печи, только честно. За канализацию сидишь, вякаешь там, ебаный в рот. Заткнись! Тебе калику, мразь, когда сорвали с печи? А, еще громче, давай. Давай. Вчера, мразь. А еще у тебя на лбу два прыща, еще громче. А Серега рассказывал, как тебя в бане долбили. Фу, лачко. Садись, петушара, под юбку, водолаз, гребаный. И пилотку, шлепуй своей шалаве. Потому что больше ты, мразь, ничего в этой жизни делать не умеешь. И пошел нахер, не наяривайся сюда, ебаный, без суда, блядь. Стена, ебаный в рот, вот такая, ебать, с кадыком, бля, ебать. Тварь, блядь, ебаная. Ушла. Блядь, мне так нравится, когда они орут. Блядь, слушай, я сейчас ее попробую свести еще с вами. Прикольно получились, когда они друг друга стали, блядь, хуесосить, блядь. Там куча донатов пришла от Жени Китова. Жень, спасибо большое. Да. И от Yellow Label. Говорит, не читаю. Yellow Label, спасибо тебе, дорогой. Пока никого не читаем, видишь, вот. Женя Китов сколько? Раз, два, три доната прислал, короче. Женя, спасибо. Спасибо, Женя, спасибо, дорогой. И четвертый, еще раз, блядь, Женя прислал. Еще, Женя, спасибо. Женя себе главный донатор. Топ-донатер. Тамбов рулит. Кочерга горбатая, блядь. Музыка. Вообще, я тебе говорю, мне нравится, когда они... У меня, сука, спина чесаться начинает, заебись, нахуй. Да хоть, блядь, пойди, блядь, об сосну гор почеши, ебать. Слушай, а если это тетя Афина ей позвонить? Да, да, давай, давай. Вообще заебись будет. Звоним овце тетя Афина. Потише, сделал музыку, попроси. Я сделал. Музыку сделал тише. Так, набор идет. Не берет. Я возьмет. Падла! Ебаная, скажи. Падла ебаная. Женя еще донат прислал. Слышишь, это опять ебаная. Ну, видишь, это ты жопы перетекшим мне звонишь опять, а, мразь? А мамка-то не хотела тебя. Ты, блядь, хотя ты была классная, что была на районе. Рассказывали, как ее трахали постоянно. Поняла ты? Я тебе возьму, разорву пополам, пополам. Поняла, тука ебаная? Любила, да, мамка потрахаться в свое мамка время? Мамка потрахаться? Ты что, ебанутая там сидишь, что ли? Пизда ебаная. Нихуя ты рамсы попутала! Я тебе найду, блядь, разорву нахуй, блядь! Слышишь, дерьмо! Ты заткнись нахуй! А она-то тебе отчество поменяла уже два раза, потому что она не знает, от кого ты, мразь, вырубил. Ёбаные кишки! Обосру тебя, ёбаный тварь, блядь! Ты понял меня, падла? Да, блевотня. Блевотня, сама некрасивый, падла, ёбаный тварь, блядь! Скотина не русская, мразь, блядь! Чё ты хочешь, скотина, бля? Базарь, базарь, когда я тебе говорю! Ты Шамиль приедет все... Сейчас, всё тебе оторвёт! Давай, передавай другому! Слушай внимательно! В общем... Так всё плохо, да? Мамку выкопать сегодня не сможем твою, потому что всё, уже я занята, вечер у Мамку, меня занят. Мамку, куда ты кого? Зачем ты будешь выкапывать? Зайду. Подожди, вот, подожди! Подожди! Дерьмо, да подожди, падла ёбаная! Понесла, скотина, падла! Я тебе сейчас найду выбу, высушу, суку ёбаную! Это покапывала, ёбаный в рот! Это, блядь, не покапай её, погоди, блядь! Ткалина, ткалина, ёбаный в рот! Это Юля Ткалина! Ткалина, ткалина, ты пизда шакалина. Юля Ткалина, ебаный в рот. Ткалина, ткалина. Она вчера с ней такую же хуйню включала вчера, блядь. Ой, ебанутая, блядь. Ой, блядь, а ее сейчас, прикинь, она вот палит, услышит, ее там корежится. Ее бесы выходят. Калина! Калина! Калина! Калина! Хуя ты никчемная хуйня, Калина, пизда! Ткалина! Ткалина! Амин! Эй, шалава! Все, ткалина! Ткалина! Дырявый, слышишь, так? Бля, я думал это, бля, я сбросил. Сейчас еще раз наберу, ладно, сейчас наберу. Сейчас возьмет, тварь. Нет, тварь не берет, прикинь. А я сейчас троим набрал сразу и все клики, короче. Ну нихуя они друг друга хуесосить начали, бля. Пиздец. Вообще нормально. Да-да-да. Нет, Ткалина не берет трубку. Нет, все не берет. Так, пришли донаты. Сейчас я посмотрю. А что, когда, ребят, когда тетя Афиной говорю, глушит, да, звук, получается, микрофон... Я, Тёма, да, был. Да, да. Получается, микрофон глушит. Её громче было слышно. Вызываемый абонент не отвечает. Ваш звонок был переадресован... Так, все загасили все три номера. Пришли донаты, и три доната от Жени Китова. Жень, спасибо. Так, хорошо. Да, это у меня, короче, стоит этот... Антишум, что ли, бля, из-за этого, когда я пищать начинаю. Женя Китов еще прислал донат. Женя, спасибо тебе, дружище. Спасибо, Женя, спасибо. Остановись, ебаный рот, остановитесь. Так. Вообще, девушка, прикинь, вот эта мразь, блядь. И кто-то же ее, блядь, выебет, нахуй. Это же, блядь, какой ужас, сука. Сука, прям по щам бы, как дать ей, нахуй. Андрюшка, говорит, давай Андрюшка ее. Дырян, сделай потише музыку, Тамбов пишет. Я уже сделал. А, сделал уже, да. Так. В морг ее трогал. Здравствуйте. Слышишь? Здравствуйте, Бамзара. Привет, Бамзара. А у мамы дырка не болит? Какая дырка, ты о чем? Подожди, подожди, женщина, да. Вы адекватная? Вы нормальная? А вы адекватные? Женщина, вы ёбу дали, что ли? Подожди, подожди. Что ты пиздишь-то? Мама, дырка не болит. У тебя проблемы с мамами и дырками, что ли? Или чё? Ты чё такая ебанутая? Нет, проблема будет у вас. Ой, тебе виднее, болит у твоей мамы дырка или нет? Тебе-то виднее. Мы откуда знаем? Это у вас кончилось, понимаешь? Ты? Калина, вот у вас калитки сорвали, ты понимаешь, уже не вернусь. Калитку уже не заварить. Калина, Калина, Калина, Калина, шалава, конская манда, прискакала Калина, вон оттуда. Это труба называется, туда влезет. Просто хуесоска завершённая. Проводной двор. Просто там мразь. Для уточнения у тебя все разговоры возле дырки, ёбаный рот. Потому что твоя больная тема. Ну, потому у что мамы твоей дырка не болит. Ну, ответь на вопрос, и честно. И дырку, ёбаный рот. У тебя уже там, понятно, там проходной двор, а у мамы. У тебя не торба, ебать, маху. У мамы задний двор. Ты идёшь, у тебя всё вываливается. И печи, блядь, ёбаный, валятся прям, блядь. Хотя, говорили, любила потрахаться эта старая шалава. Шалава, я знаю, что ты шалава. Она кто-то есть шалава там и есть. С Петросяном начинали. Ну, у тебя как отчество сейчас? Петросян, Петросян. Ага, Ваганович у меня отчество. Ага, а ты Степаненко, я смотрю, да, блядь? Прям обняла тебя, Степаненко. Ты что там, сука, потормозишь? Информацию по поводу твоей мамаши. Это сука и шалава. Ты хуятина, блядь. Шипокляк, блядь. Давай просто, ладно, ладно, давай нормально, давай по-нормальному, просто на лице у нее посидим немного. У тебя все позади в жизни. На лице посидим. Тебя уже никто ебать не будет, и поэтому ты и говоришь, блядь. У меня вот и коллега одна. У тебя может быть вечно занят. У тебя в лучшем случае рот может. Давай на лице посидим и позагораем, пиво попьем. Что ты там позагораешь? С тобой, сука, рядом, блядь, на ним, блядь, гектар срать никто не сядет, ебать. Хочешь, что тебя посидим? Сумна ты хуйня. Ты, блядь, слышишь, у тебя, блядь, это, а, нахуй. А, слышишь, хочешь у тебя посидеть на лице? Не тропини там бошку красила свою, когда, потому ебать. Потому что все-таки, хотя не, после такой сурованной коллекции, не, у тебя не будет. Все, нет мозгов. Там уже пересидели, все, кому не лень, поэтому не будем у тебя, будем у мамы у твоей. И то она уже нахуй, мама, брат-сестра, давай, брат-сестра, где брат-сестра, че мама-то, блядь? Папа, мама, брат-сестра. Ну, конечно, сестра, брат, все нахуй. Не забуду один брат, сестра, который сел брат, и... папа, блядь, ебаного. Слышь, блядь, не буди начальник. Ты все-таки хочешь, чтобы они на лице сидели? Ты слышишь, ты в натуре дура, ебать, завершенная. Ты даже не понимаешь, о чем тебе говорят, блядь. Ты не слышишь нихуя. Понимаешь, в чем дело? В чем твоя проблема, блядь? Но, ты не слышишь ну, нихуя. Ну, слышишь, проблема, знаешь, в чем у тебя? То, что ты позвонил. Так у тебя проблемы-то, если у тебя все разговоры возле мамы и возле дырки, блядь, ебать. Тебе к доктору надо, понимаешь ты или нет, блядь? Слышишь, как а с какого хрена мне вообще позвонил и наехал сразу на меня? Я вообще не понять не могу, блядь. Тебе же надо на туре, блядь, с кипидаром башку мазать каждый день, блядь. Потом бальзамом звездочка, чтобы, может, тебе полегчает, хотя это вряд ли, блядь, ебаный рот. Ты же просто ебнутая, нет, блядь. Нет, ты нахера башку... мне звонишь, мама, тут, дырка, скажи, блядь. Зачем? Я тебе звоню, ты хотела маму откопать, чего не приехала-то откапывать? А, мама откопает. Ну не надо, ты сказала, откопаешь маму. Где откопала ты свою маму, нет? Нет, ну чью маму? Скажи, да твою, маму. Твою маму, маму, твою откапывать ты хотела. Дырку у нее проверить, говоришь, что-то у нее твою там с дыркой. Твою маму? Ты маму потеряла, что ли, а или что? А что, умерла она все-таки? Я просто надеялась, да не знаю, что она жива. Ты не знаешь, умерла у тебя мама или нет? Ты что-то маму потеряла, что ли, ебаная, или что? Тебе саму смерть посрать отпустила. Тебе жить осталось полтора понедельника. Слышь, мразота, мне реально с таким конченой блевотней нечем разговаривать. Да ты кончина и есть сама, ебаная, конченая завершенка, ебаная. Ты конченая. Нищий. Роша, ну я не знаю, что тебе еще сказать. Ты собака просто, сутулая, сорванная кольцо. Понимаешь, кто родает жопу, если не может денег заработать, ходит, побирается по займам. Тебе максимум, что ты можешь вылавливать кошек бездомных и собак, и жопы им лизать и нюхать. Это максимум, что ты можешь в этой жизни сделать. Все, приехали, понимаешь, приехали, все. Иди во двор лови собак, давай. Ебать, тварь, нахуй, никому не нужная, никчемная хуйня. Ни детей, никого. Блядь, ты одинокая трянь, блядь, беспонтовая нахуй. Все, она вот вышла. Так и издох. Вышла. Так, пришли донаты, я сейчас зачитаю сразу. Ребят, извините, что не зачитывал, потому что, ну, разговаривали. Поэтому пришли донаты на карточку, сейчас я зачитаю. Бля, тетя Афина, ебать, попищал все нахуй. Екатерина Шкутько, не обижайся, сейчас он прочитает этот тост и прочитает. Тост и читай донаты. Да-да-да, сейчас буду читать, сейчас. Ребят. Ну ж пока разговаривали, как я читал бы. Так, пиздец она ебанутая. Вот Белка пишет, а я когда-то общалась с ней. Она упорно отрицала, что она калша. Ну вот, видишь, вот Белка, вот. Это мне, ты не первая, кто мне это говорит уже. Со старого нашего чата. Она ж была в чате, ебаный враг. Евгений, я помню эту мразь, нахуй. Евгений Васильевич прислал донат. Тамбов рулит с вами. Спасибо, Евгений Васильевич. Потом отправитель Диана Б. Диана, спасибо тебе. Молча прислала донат. Спасибо. Спасибо, Диана. Потом Анастасия Александровна прислала донат, сообщение. Это от княгини Ольги. Ты лучший. Спасибо. Спасибо, это мне она. Мне. Ну точно, блядь. И еще она прислала донат. Дорогой Злю, спасибо. И еще донаты пришли. Этот, как на донаты Алерс. Женя Китов прислал. Раз, два, три, шесть донатов. Женя, спасибо тебе. Женя, спасибо, дорогой. Держи себя в руках, я тебе еще раз говорю. Кстати, можно ешнюю фотку найти этой Калиной при желании. Потом Катя Шкутько внутри чата присылала стикеры. Катя, спасибо тебе большое, дорогая. Спасибо, Катя. Спасибо. Потом коллектив МБА «Обосранцы». Ебать, я вовремя залетел, да? И Оксана Гырман. Добрая, дорогая, красавица наша. На женские приятности. Спасибо, Оксана. Спасибо, Оксана. Бля, надо ее свести с какой-нибудь коллекторшей. Оксаночка, спасибо, спасибо. Спасибо большое. Сейчас я, короче, ее наберу. Ее. И, бля, сейчас вот этот номер. Не буду говорить с кем. Хорошо, Белка. Так, два номера набираю сейчас сразу. Кто-то из них должен же быть, блядь, доступен. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. А вы кто? Здравствуйте. А вы кто? А вы кто? Ну, я звоню по номеру. Ну, а по какому? По телефонному номеру мне звонил, я вот вам перезваниваю. А вы кто? Опять переадресация, что ли, стоит? Переадресация опять стоит? Ну да. Ну да. Оля, это ты, что ли? Ну, конечно. Да ебаный рот. Второй номер на тебя поставил. Оставьте сообщение на автоответчик. Ой, бля. Еще второй номер поставил на Олю тоже переадресацию. Вот уроды, бля. Так. Так, сейчас еще я наберу номера, которые ебанутых. Попробую тоже свести, если они возьмут трубку. Два номера набрал, ну вряд ли, наверное, так, они уже не берут. Белфас, привет, дружище, привет. Белфаст, здравствуйте. Антиколлектор Воронеж угорает. Вот добрая злюка говорит, антикалушка лучше, это да, это не обсуждается. Слушай, она загасила, походу, цифры. Что-то я звоню, она уже не берет. Да, конечно. Надо эту Пакулову... Ой, блядь, что я Пакулову... Эту Пакулову забываю. Прошу прощения, блядь. Оксана Пакулова, прошу прощения. Это просто это... Блядь, как ее? Блядь, забыл опять. Ткалина, короче. Юля Ткалина. Надо ее изыскать. У меня вроде, блядь, была где-то, нахуй, даже фотка ешняя, блядь. А, бля. Нихера это она, получается, сидела в чате и косила, типа, под свою, бля, а потом спалилась как-то. Да, да, ее там, ну как-то не сразу, ну, короче, начали что-то там рассекать, короче. Женя Китов, спасибо тебе, он еще одна заслал. Женя, спасибо, успокойся. Далее. Здравствуйте! Здравствуйте! Это кто? Здравствуйте, а вы кто? Кто вы говорите там? Ты какая-то странная. Тебе что, на яйца, что ли, наступили? Тебе на яйца наступили, что ты пищишь? У меня нет яиц. Ты ненормально, что ты сумасшедший, что ли? Это понятно, что у тебя их уже нет. Наверное, когда-то были голос. Ты какая-то странная, неадекватная. Почему такой писклявый? У тебя что-то не так? Оторвали, да? А что ты такая злая? У тебя жизни все плохо. Ой, иди нахуй. Падла ебаная, ты дура. Неадекватный ты. Какие клики злые сегодня, ебануться. Блин. О, нихуя себе. Это клики, да, были? Да, это клики. Вообще... Набирай еще раз. Еще раз, ну, хорошо. Да, я поговорю сейчас с ней. С этой злой. Невоспитанная какая. Вообще, ну, прошу. Редри Фокс, спасибо тебе, дорогой. Да, я тебе скину. Скину после стрима. Напомни, я тебе скину. Что скинешь? А он просит номер этой ебанутой. Да, алло. Алло, ты что такая злая-то, я понять не могу. А что за хуйня мне тыкает? Нихуя себе, я тебе еще не тыкал, я тебе тыкну, ты там, бля, пополам порвешься, я вам ебанулась. Ты тыкни, пойди своей маме и спроси, что хуйлуша, зачем она такого никчемного выбрала. Вот в натуре ты хуйлуша, блядь, маме, ебаный. Я твоей сегодня тыкнул, ебаный, уже нахуй. Слышишь, блядь? Съехала, пидор, что ли? Да, съехала. Давай еще раз набирай, блядь. Ой, блядь, ебанутый. Сейчас донаты зачитаю. О, Игорек КЛД прислал донат, Юринфо. Привет с Балтики, привет. Привет, Игорь, привет. Женя Китов, короче, уже два подряд присылает. Он, короче, походу автоотправку сделал, и оно идет. Выключай, ебаный в рот, ты че? Так, ладно, еще раз наберу. Невоспитанные. Вообще, как они разговаривают? Так. Ну, прикиньте, как мы их заебали. Они уже, короче, делают сами переадресацию. Пиздец, блядь. А ты все привык, когда тебя нахуй посылают? Нихуя ты пидор, блядь, ебать. Слышь, нихуя ты пидор, блядь, переодетый, ебаный. Слышь, ты кобел, блядь, ебаный. Да ты угомонись там, нахуй, слышь. Кобел, ты что, там ебанулся, что ли? Или что, блядь? Ушла. Каблуха, ушла. Сука. Так. Еще раз я наберу. Я ее сейчас первой нахуй пошлю. А вот так, короче. Так, пиздец. Только возьмет, пошла нахуй. Я буду крут. И раунд нахуй. И сбрасывай сразу. Пошла нахуй. Сейчас, я готов. Я готов, короче. Давай, бери трубку, сука. Ну. Ну, бля. Не берет, тварь. Сыт. Алло. Пошла нахуй, пидораска! Вот тебе! Раунд! Пидораска тебя выстрела! Раунд, сука! Я тебя разорвал просто! Мразь ебаная! Завали свою ебасосину! Это пидорас, ебаный в рот! Пидорас! Пидорас! Она сбросила. Есть, нахуй. Красавчик, хули, нахуй. Вот так, не то, что Гагарин там. Вот как надо разговаривать. Бомбер донат запустил, Арю пишет. Главное не забыть отключить, блядь. Бомбер донат, блядь. Женя Китов еще донат прислал. Арю говорит, это бомбер донат. На все, на чат почитайте. Я сейчас приду. Иду. Игорь Подерин. Привет, Игорь. Нокаут Игорян пишет. Ох и пидор, блядь. Ебать мой хуй, нихуя. Семимесячный, блядь. Да. Нихуя. Александр Карпов. Женя Китов, походу, займ в МФО взял. Ну да, на донаты специально. Небось, еще так и написал там. Короче, это, я порой, знаете, вот с этими черными всякими коллекторами и коллекторшами разговариваю, блядь, мне вот кажется, что, блядь, Алексей Максимович Пешков погорячился, да, когда говорил, что человек это звучит гордо, блядь. Да. Правда, такие животины, вот просто животины, блядь, ебаный урод. Блядь, я прямо уверен, она, сука, сейчас пойдет этого димедрольного пива нахуярится где-нибудь, ебаный, после этого. Будет там курить сидеть и пиво это ебать с пластикового стакана хуячить, блядь. Заливать нахуй, блядь, горе нахуй. Сука, мразь ебаная, блядь. Женя Китов еще донат прислал. Жень, спасибо большое. Евгений Термит, привет, привет, говорит, супер стрим. Так, и еще донат пришел. Телефон Жени Китова. Я сломался и отправляю донаты, а Женек не в курсе. Вот такие вот дела. Игорек пишет, фаталити. Кто-то здесь писал, короче, это, что... Это Юля Ткалина, короче, она блондинка в очках, да, именно так, блондинка в очках, да. Вот это она есть, блядь. Вайт 52 Рус, бомбический стрим, спасибо. Евгений Термит, все контакты под этими, под роликами, под стримом, под роликами. Да. Все там, блядь. Чижики деревенские, Серега ее, походу, никто не идет. Поэтому что, пизда. Женя Китов снова прислал донат. Женя, спасибо. Женя, отключай нахуй бомбера, ебаный. Гугл говорит, кал не человек, это даже не заготовка под человека, это выкормыш дерьма демона. Белка, ты ж спать ушла. Да куда она уйдет? Здесь она. Yellow Label шикарно сегодня. Игорь Подерин, привет, большой, ребята, жив-здоров. Ну, вот и хорошо. Что-то я Люцифера сегодня не вижу. Да, кстати, Люци, как ты там вообще? Артем говорит, у Китова, по-моему, правда, телефон глюканул. А главное, сам молчит. Хохол Адайский. Классно вы их того-этого. Сидим, бухаем и ржем. Тамбов рулит. Да-да-да, пришел. Пришел, мы зачитывали. Спасибо большое. Василий. Ну, это, Костя, пачку Петра и Очакова, это прям сильно жирно. Ты чё, блядь, там, блядь, какой-то димедрольный, я тебе говорю, блядь. По 40 рублей, вон, блядь, 1,5 литра, которая, блядь. И не Петра, а Космос, например. Да, Космос слишком сильно жирно, там есть там сигареты, которые там, хуя знает. Екатерина Шкутько прислала донат в чате, спасибо большое. Люцик в реанимации, нихуя себе. Как в реанимации? Вон инсайт пишет, Люцик в реанимации сегодня писал, нихуя, блядь. Блин, сейчас Люцик, я ему ёбан, напишу. Давай сейчас нахуй. Антикалушка придет, я ему напишу. Бородатый выздоравливает. Ты что, разболелся, блядь? Ой. Серега Суменков. Вчера наржались от души. Сегодня ржака 2. Следим за рекламой. Так, донат пришел от Ван Клик Хуяни. Тут могла быть ваша реклама. Подробности по номеру 03. Бля, а что, Люцик в реанимации? Да, да, я ему напишу сейчас на наушники. Давай. Напиши там от всех, нахуй, от всего стрима, от 180 человек ему там напиши, скажи, что его все ждут. 180 человек, все ему передают привет. Угу. Там донат. Так, и донат пришел сейчас. Секунду. Сейчас. Обновиться, ребят. Псы! Разбавляю Женю Китова своим донатом. Спасибо, ПСы. И Алекс из Германии. Алекс, привет. Спасибо тебе за донат. Он с голосовым сообщением. Алекс, сегодня не работают голосовые сообщения. Попробуй. Я включил уже. Нифига, да? Тишина. Алекс, привет, привет, дорогой. Алекс, спасибо. Привет, Алекс. Спасибо тебе, дружище. Белка, я здесь. Что случилось? Так, хорошо. Гагарин орёт. Ну, я уже здесь же, что случилось? Да, ты напиши прямо от всего чата туда-сюда. Да, сейчас пишу. Да. Можно еще было с фото, где люди, Люцик, типа, привет, привет, прикольно было. Я, если надо... Я скрин сделаю. Ага. Я скринов наделайте, там много же писали. Так. Так, давай я ей еще раз позвоню. Давай, ну. А, это же не она, это уже другая же, тоже, ну, ебанутая. Такая же, клики. А, спокойной ночи, Белка. Спокойной ночи. Так. А что, ребят, если хотите, мы можем вечером бухой стрим замутить, а что? Инна, в личку мне пиши, короче, Злобина. Пиши мне, короче, в личку фотку эту, кидаешь мне. Ага, все, понял, спасибо. Так, я ей набираю, что-то она не берет трубку. Главное, блядь, чтобы ее первую послать нахуй. Вот, смотри, вот Люцик выздоравливает, все это соскрит. Ну вот, я же вроде сделал или не сделал. Дмитрий Абасов перешел на уровень братуха. Спасибо, стал спонсором. Спасибо, дружище, спасибо. Опять эта дура звонила. Да ладно. Так, Серег, пообщаешься с одной овцой? Тут так же, да, вот эти нажимать? Вот эту вниз и да, вот эту, да? Да? Я вроде сделала, сейчас посмотрю. Серега. Google, говорит, Игорян, давай, я уже пельмени лепить. Давай, Google. Ой, Google, давай, давай. Так, сделала скрины? Ну, вроде, подожди. Так. Я еще не умею камерой пользоваться. Так, сейчас я, блин... Не берет тварь, прикиньте, ребят, не берет уже. Я сейчас я хотел первый ее опять нахуй послать. Так. Не берет мразь. Так, тогда еще вот на вот этот наберу. Так. Не, эти твари, короче, ребят, прикиньте, они... Что же, сходил нахуй так быстро? Ты чё такая ебанутая? Ебанутая, я тебе уже сказала, твоя шлюха-мать. Бля, прикинь ты, какая ты, ебать, противная, мерзкая баба, что у тебя, блядь, сорта такая хуйня летит, бля. Ты этим ртом своих детей целуешь? Есть у тебя дети-то, нахуй, или нету, бля? Откуда? Ты кто такой, хуй откуда, Кастина? Конечно, вот такой мрази дети, блядь, откуда, ебать, тебя-то ебать нельзя, блядь, вообще, а блядь. Боишься, тебя максимум нужно, блядь, напиздить, и все, блядь. Стационара названиваешь, а знаешь, сколько звоночек стоит, блядь, на мой номер? Ой, блядь, иди хуй другим в уши вкручивай, ебанутое ты создание, блядь. Пиздец, ебнутая какая-то, нахуй. У тебя денег нет, ебаное животное, на доширак, а ты со стационара. И хули нахуй, ну нет у меня на доширак, я жру филе миньон, между прочим, блядь. Ты знаешь, что такое вообще филе миньон? Ты хоть слышала, номер, блядь, такое слово? Ёбаный рот, блядь. Мы специально делаем автодозвоны на разные номера. Люди потом перезванивают на этот номер телефона. И у них как 600 по 1000 рублей за минуту списывается, ёбаный лоцар. О, нихуя, а мы потом едем отдыхать. Вот сейчас почти все закрыто. Едем сейчас на Новый год в Мале. Знаешь, что это такое? Нихуя ты сказочница. Это Мальдивы. Это Мальдивы. А когда Мальдивы? Все остальное откроют, поедем еще в Индонезию. Это какая-нибудь деревня, да, где-то там? Сингапур хуй пойми, поедем. За Таганрогом, бля. Это ты называешь это Мальдивами? Нихуя себе, Мальдивы. Мразь из кликов на Мальдивы поедет. Максимум ты в деревню там к дедушке к своему съездишь, быкам хвосты покрутить, блядь. Откуда ты в принципе-то и приехала, ебанутая, блядь? Мальдивы, ебать! Ты чё нахуй телевизора пересмотрела? Я ебанутая, бать. Блядь! Откуда в Питер приехала? Мальдивы, ой, ебать! Меня горло болит, не смеяться нельзя, ебаное животное. Нихуя а ты. Тебя чё, ну, ебаная блядь, ты хотя бы, ну да, мечтать-то никому не вредно, отдыхаем, в принципе. А? Так что мечтай, скотина, хуйня-то сука, какая, блядь. А я вообще мечтаю там, полететь на Луну, блядь, на Луне нихуёво, блядь. Да? Ой, фу, блядь, ёбаная ты скотина. Блядь, ой, фу, блядь. Блядь. Знаешь, ебать ты сука, мерзкая, блядь, ебануться, деревья ухи, гнутся, блядь. Несёт тебя, блядь, пиздец, как блядь, кобылу кажется, в говно, блядь. Там никто никогда, блядь, не бывает. О, нихуя себе, ты там, пиздец, Путину тебя сейчас рванёт, нахуй, блядь. Я тебя разочарую, у тебя сейчас ебануться, блядь, какая-то венка лопнет, блядь, и пиздец, всё, блядь, дерьмом и желчью забрызгает, нахуй, блядь. Вот я тебя, сука, никчёмного неудачника, который, сука, 3 копейки не в состоянии заработать. И поэтому этому звонить, ага, только со стационарного. Слушай, ну я тебе, да, уже 1500 сняло, блядь, со счета. Я охуел, блядь. Нихуя, уже 3, блядь. Да ты сейчас на туре уедешь на Мальдивы, блядь. Один раз уже стряла. Потом мне, сука, служба безопасности, блядь, этого колхоза названивала и кричала: верните нам наши деньги. Это лошара, блядь, наговорила на 12 500 рублей, ебаная срань. Вот это я смеялась. Они в истерике бились. Они сначала думали, что это эти проститутки по телефону. Вот. А потом, когда поняли, что это просто разводило... Передохни! Ты сейчас задохнешься! Стой, блядь! Погоди, ну ты, блядь, сейчас задохнешься реально. Ну и пизда тебе придет, блядь, пиздец. И не поедешь ты на свои Мальдивы-то, еба, народ! Пиздец! А там реально такой колхоз-колхоз, блядь, в ебаной, блядь, Ивановской области, представляешь? Там, блядь, у этого ебаного тракториста, сука, среднемесячная зарплата 12 130 рублей. То есть размерим рот, там никто больше не платит. А долг, сука, за телефонные разговоры 12,5 тысяч рублей. То есть ему надо, сука, месяц и один день вообще ничего не есть. Это но, Андерсон 2.0, блядь. Сэкономит. Вот. Не включать, сука, электроэнергию, телевизор там и так далее. Вот. Не пользоваться водой, ходить вонять немытым. Ну, либо там в речке искупаться в этой шуе, блядь, ебаной. Ты сейчас задохнешься, жена. 12,5 тысяч рублей тупой колхозник наговорился с стационарного колхозного телефона. Это тоже такой. На 12 тысяч рублей? Ну все, ты точно ебанешь на Мальдивы, блядь? За 12 тысяч рублей, нихуя себе, блядь. На Кипр можешь съебаться, блядь, пиздец, нахуй. На Мальдивы, на Сейшелы, ебать, на Сейшелы не хочешь съебаться? Там тоже нихуёво, там песок, блядь, такой, блядь. Нищеброд, сука, неудачник. Слушай, бля, если я буду так, как и ты говорить. Слушай, блядь, посмотри на свою правую руку. Смотри, короче, вот так. Я, короче, собираюсь поехать там в Казахстан. С Казахстана я хочу поехать на Мальдивы, потом с Мальдив я, короче, поеду, короче, в парк Галицкого. Из парка Галицкого я, короче, поеду, бля, на Сеновал. Сеновала я не знаю, что буду делать. Ну, допустим, Сеновала я поеду на дорогу, на трассу М-64, блядь, а потом еще и в Ростов прилечу. С Ростова я полечу в Абхазию, с Абхазии, я думаю, пешком ебану, короче, в Адыгею, с Адыгеей, короче, тоже пешком еману в Питер, с Питера я сразу тоже пешком в Нью-Йорк, в Нью-Йорке по-быстрому выебу Джулию Робертс, Анджелину Джоли, Монику Белуччи и сразу бы ебану, короче, в этот, блядь, в Испанию спляшу, блядь, потанцую, пожру всяких хинкали, которые, кстати, тоже продаются, блядь, в Испании, лепешку, шаурму тоже в Испании продают, потом, короче, я с Испании сразу как ебану. Знаешь, куда ебану? А я сразу в Млечный Путь и в соседнюю галактику таких долбоебов, как и ты. Потом развернусь, обратно полечу, короче, пролечу мимо, пролетая Марса, помашу руками инопланетянам, скажу: ага, привет, прилетайте к нам на Землю, потому что у нас такие, блядь, долбоебы, с которыми я сейчас по телефону разговариваю, они там такие же ебнутые. Потом, короче, я чисто, блядь, пролетом через Млечный Путь подлечу к черной дыре, такой же, как у тебя жопе, а в это все кругом облечу, развернусь, обратно полечу, включу монитор, включу потом кино, посмотрю немножко, поем опять хинкали, закажу Бургер Кинг, из Бургер Кинга я закажу еще хинкали, пельмени, потом приеду, пизды дам хавлюк, грачу, развернусь, блядь, потом, короче, подорву всех нахуй банкрик мани, потом, короче, я возьму, открою шифонер, закрою шифонер, налью воды, включу чайник, утоплю котенка, потом котенка воскрешу, превращу его в панду. Короче, после того, как оно превратится в панду, научу заниматься кунг-фу. Кунг-фу мы с пандой, короче, поедем в Ростов ебашить кого? Кого? Правильно. Будем ебашить грача. Грача напиздим, хавлюк напиздим. И потом, короче, я куплю себе дракона. На драконе я ебану пиздец куда. Опять Млечный Путь. С Млечного Пути развернусь на драконе. Пролетаю над Луной. Останавливаюсь. Потрусь на Луне, оботру всю Луну, развернусь, прилечу, вернусь обратно, получается, я куда вернусь, правильно? В Москву, в Москве, поем опять хинкали, закажу пиццу из Додо Пиццы, Додо Пиццу я, конечно, не люблю, потом, короче, Додо Пиццу я возьму, выкину нахуй, закажу Доминос Пиццу, Доминос Пицца, это тоже я тебе скажу, знаешь, так себе, ебать, взяли, короче, лепешку, майонезом ее хуйнули, там кетчуп, не кетчуп, я такой смотрю, нихуя, а там, знаешь, что, дохлый котенок, который превратился в кунг-фу-панду, кунг-фу-панда, который сидит на драконе, опять ебанет в Млечный Путь, развернется, купит там суши, фан-суши, потом суши-тори вернется, тоже это все попробует, и все пиздец, и мы выиграли, мы победили, Гитлер побежден. А то не любят гей. Ну, на самом деле, а что делать? Нихуя себе. Тут фашисты, блядь, тут хуй пойми кто. Их-то надо сводить трубами, блядь. А коллектор, нихуя. Это труба с говном, понимаешь? А труба с говном это что? Это яма. А я в яме кто водится? Драконы. Потому что ебать заказывали из Додо Пиццы пиццу, но она хуйня. Мы ее, короче, сожрали. Все это мы просрались, потому что подсунули всякую хуйню нам на самом-то деле. Потом я, короче, развернулся и прилетел, стал участвовать в камеди-клапе. В камеди-клапе я познакомился с Гариком Бульдогом Харламовым. Как-то мы с ним, короче, накурились. И что, ты представляешь, к нам прилетел опять дракон, на нем кунг-фу панда. Я ебанулся, это все увидел, нихуя себе, что тут происходит? Я думаю, нихуя себе. А потом еще и соус терияки я попробовал, думаю, нихуя. Это же лучше, чем васаби, понимаешь? А потом такой, я думаю, а если пиццу добавить, соус терияки вместе с васаби перемешать, это все, короче, докидать туда макарон. Макароны эти не надо жрать, их сразу выкинуть. И это потом полететь в Испанию, дать пизды всем в Испании, в Германии, Гитлера победить. Потом взять, короче, взять телефон, посмотреть номер сим-карты. Сим-карты, конечно, тоже не очень. Получается, мы берем, получается, зажигалку, ее поджигаем, подкуриваем, тоже никак не идет. Что делать, бля? А я-то хотел на драконе всего лишь наклово поплавать, полетать. Нихуя себе. А потом думаю, что происходит? Что в этом мире не так? Оказывается, я ебанулся, я пиздец перекурился. Что мне делать? Как это мне делать? Нихуя себе. А то еще кунг-фу-панда обосралась. Я думаю, ебаный рот, что тут делать? Тут тетя Афина мне мозги ебет. С этой стороны дядя Ибрагим. Я думаю, блядь, как? Я же летал на драконе во Млечный Путь. А во Млечном пути-то уже нихуя никого нет. Звезды-то потухли. Думаю, ебануться деревья гнутся. Звезд нет, дракона нет. Я просыпаюсь, смотрю, это мне все приснилось. Я такой, нихуя себе, вот это я вчера курнул. Вот, но при этом, конечно, когда накуришься, жрать-то очень хочется. Я беру, представляю, что я делаю? Заказываю Додо пиццу. Ебануться, прикинь, Додо пицца с чем, блядь? С майонезом, с дохлым котенком. Ебануться, блядь, что делать? Я не знаю, блядь. Я взял, короче, потом, блядь, взял эту Додо пиццу, представляешь, блядь, сбагрил ее чем, как ты думаешь, блядь, сосисками, макаронами, блядь, картошкой фри, картошку пай, короче, я это все заебенил манкой, все это смешал, думаю, попробовал, думаю, блядь, полечу же я наконец-то на этом драконе, нет, а сегодня меня так не накрывает, понимаешь, думаю, ебаный рот, ебаный самолет, блядь, что делать, раунд, сука, победа, высушил я тебя, просто нахуй разорвал. Все? Ой, бля. Ебануться. Я охуел, ребята. Я не могу разговаривать. Написали уже под конец, сними на видео. Ой, да пиздец, ты меня сняла, что ли, на видео? Это самый конец уже. Ой, бля. Там все в шоке, там чат взорвался просто. Ебануться. Дима, жестоко сегодня, читай донат, я пойду покурю. Иди покури. Я ей перезвоню, блядь. Я, блядь, ей перезвоню. Ты тебе что-нибудь тепленького выпить. Ой, коньячку, например. Коньячку, блядь. Ух, бля, вот это было, нахуй. Сейчас, ребят, я донаты зачитаю, секундочку. Ой, Дима, жестоко сегодня, я за рулем был, 2 раза из-под машины выполз, прям сам так стал агрессивно ездить. Дим, спасибо большое. Белый камуфак, Люцик, выздоравливай. Блин, Люцика жалко, не отвечает пока. Андрей Д, всем привет, всем успехов и добра, мочите калов. Мочим, Андрей, мочим, спасибо большое. Вот это антикалушка дал. Всем привет, кто зашел. Будет видео, я посмотрю, только снялось или нет, а то я с другим телефоном, поэтому я тут вообще не соображаю, что с ним делать, вот инсайт с твоим телефоном. Доброе злю, что ты Игорю в кофе добавила? Спасибо за донат, Рендере. Ничего не добавила, молочко только, молочко. Слышно меня? Слышно. Вот сейчас слышно, что такое, меня не слышно было. Не знаю, ты это, наверное, ты просто это, у тебя тоже все в шоке было от антикалушки. Аннушка пишет, береги антикалушку, он лучший. Видал все в восторгах каких? Ого-го, ну, конечно, ого-го. Конечно. Не, вот это он дал. Я тут сидела вот тут вот рядышком, вот тут офигевала. У меня аж слезы потекли от смеха. Коллег, скинь конец. Мне, короче, видосик потом. Да я самый конец только записала, блин. Ну, ладно, я посмотрю, что хотел. Получилось. Посмотрю. Нет, конец не надо, антикалушки, конец не надо. Нет, не конец антикалушки, ты что? Конец антикалушки я тебе не буду отправлять, а то обзавидуешься. Блядь, и слава богу. Вот, конец батла. Вот, нам надо глянуть, что получилось. Дмитрий Ситиков, привет. Так. Тонус, Вилл Проджект, привет. Кия, привет. Юлия Романова, привет-привет. Всем привет, ребят, кто зашел. Так. Редери говорит, молоко забродившее было походу, так вштырило. Нет, свеженькое молоко, коровка из кореновки. Виталий Евгеньевич, молоко вдвойне вкуснее, если в нем есть конопля. А, так, Женя Китов. Сейчас я... Только что было перед глазами. Что за херня, не могу отправить еще донат. Не знаю, может, у тебя лимит там какой-то. Вот тут и так донатов пришло столько от тебя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Инсайт. Ничего у него едой не заканчивается. Покурить пошел. Серег, ты тут? Нет. Серега опять пропал. Ой, Энвадио, у меня в понедельник была радость. Меня тенек по СМС... А, ты тут? Фениксу продал спустя 3 года. Разблокировать, суки, меня забыли. Дозвониться не могу. Ну, разве так можно издеваться? Злые они. Злые, блин, злые. Минус, привет, привет, дорогой. Привет, тут тебя Белка спрашивала. Говорит, вчера залипла под твой голос, а я ей сказала, что завтра ж у тебя стрим будет. Ребят, завтра стрим у коллектора Минус. Да. Можно приходить залипать под его голос красивый. Шо? Что-то тут все. Котенок не пострадал, Кия. Не-не-не, все нормально. Ни один котенок в батле не пострадал. Не переживайте. Юлия Романова, не знаю, будет ли второй раунд. Выдержит ли она? Я передохнул! А, ты уже пришел? Тут все спрашивают, что я тебе в кофе подлила? Я говорю, молочко. Я ее сейчас разорву нахуй. Я готов, ребята. Я звоню. Слышишь, Игореша? Да. Она, блядь, чё говорит-то, ёба? Тут он китов переживает. Тихо. Чё говорит? Серёг. Опять Серёга пропал. Да что ж такое? Дмитрий Абасов, Игорёша, ты мой кумир. Панды тоже не пострадали. Все живы. Алло. Алло, пропадаешь. Чё ты говоришь? Алло. Я говорю, какие она хинкали там на Мальдивах ела, блядь. Я хуй его знает, блядь. На Мальдивы собирается тёлка. Ну, хинкали там есть, да? Да, похуй. Она, наверное, с Адлером перепутала просто. Блядь. Наверное. Ты зачитывал? Нет, так, сейчас, секунду. О, бля. Сейчас, так. Секунду. Пришел донат на... Ух, бля. Чуть за звук. Первый раз вижу, чтоб кого-то забанили на Донателлерсе. Кто-то молча прислал донат, спасибо большое. Что там, у тебя кто-то звонит? Да все звонят. Хуй с ними, я ей набираю. Фу. Че, начнем? По 1500 идет за минуту, прикиньте, ебать. Я тебя сниму. Не надо меня снимать. Ну они просят. Я ж красивый. Конечно, человек. Надо. Снимай. И? Ну? Ну, блядь. Ну, бери. Ну? Ну, где ты? Я готов, блядь. Ну, блядь. Не берет, блядь. У нее инсульт, походу, там. Ну, ёбаный рот. Ну, достойный противник, достойный просто. Дмитрий Ситиков, вообще мы воспроизводим голосовые донаты, но уже 2 дня у Донателлерса глюк, и они не воспроизводятся. До этого все было хорошо. Екатерина пишет, тоже курить пошла. 100 пудов. Это надо, короче, вырезать и выложить. Это да, просто... вот просят сделать нарезку со стрима. Гудки идут, не берет трубку, тварь, блядь. Сука. Не хочет. Канифолька пишет. Язык отцов. Что так сигаретами воняет? Что, не затушил, что ли? Не знаю. Блин. Василий Пупочкин пишет. Игорек, у тебя явно... Набирая через радио, Василий пишет. Шевролетов. По радио ее набираем. Не, гудки ей идут, но она не берет трубку, бля. Она не берет. А жаль. А так жаль. Да. Ну, ебать, она отмороженная, просто пиздец. Нихуя, она все тебе, она все свои мечты тебе рассказала. И я ей свои. С Млечного пути в Москву, там пожрать, потом обратно. Она там со стула ёбнулась, просто лежит и тухнет, нахуй, ну, воняет. Игорь Ткалиной позвони. Игорёша пишет, Игорёха, стой, аплодирую. Дмитрий Ситиков, ты просто загони. Ну, не берет трубку, не берет. Вот я набираю второй раз, не. Вот набор идет, но нихуя, я смотрю. Звонок, гудки, но нихуя, короче, нет. Ой, бля. Не берет, прикиньте, ребят. А что, Дмитрий Ситиков, это же достойно было этому. Просто достойно. Сука, не берет. А давайте я сейчас попробую с Вайбера набрать. Мало ли что. Сейчас я еще с Вайбера попробую набрать. Хуя себе там. Нихуя клики ебанутые. Вебанеры. Так, 958 набираю. 958, 550, 50, 24. Набираю с Вайбера. Главный инсайт на меня подписался. Не, нихуя, ребят, прикиньте. Она в ахуе просто. Сейчас еще раз наберу. Блядь, что-то, короче, слышите, да, что за хуйня? Нихера. Она заблокировала, она от этих от неизвестных номеров, походу, ну, которые не определяются, они, короче, это, заблокируют. Ладно, хорошо. Мы ей еще наберем потом, на следующем стриме. Абонент недоступен, вот сука, вот сука. У нее язык стерся. Так, Алекс пишет, да, Игорь, ты ее хорошо бомбанул, блядь. Я сам хуй пойми, что я нес, короче. Я все, что видел в доме, там, шифонерш, там, блядь, все, про все рассказал. Так, ну давайте, да, давайте попробуем этой набрать, второй твари. Я сейчас по Бырику эти номера зафотаю. Так, набирают Каликова, но она тоже же, по-моему, отключенный номер был. Каликовой пытаемся, блядь, набрать. Ой, долбоёб, а я тебе стала перезванивать, у тебя телефон выключен, разрядился. Ну скажи, что я тебя победил. Я же победил. Погоди, я же тебя победил. Я же тебя просто, блядь, разнес. Просто. Вот, когда на драконе я спускался, ты же вообще, в принципе, охуела, понимаешь? А ты заказывала эту додо-пиццу, блядь, с этими ебаными роллами, блядь. Которые роллы, блядь, с этими реально, они с котенками, ёб твою мать. Я когда их нажрался, думаю, нихуя себе, меня так пробило, я чуть не обосрался. А ты потом что думаешь, я так часто бегаю жрать-то, жрать это, блядь, додо-пиццу, это потом с белому камню, а потом на белом камне. Когда сижу, я, короче, разворачиваюсь, жопу еще не протер, я, короче, начинаю подбегать и бегу к бабке с пятого этажа. Потом потусуюсь у бабки на пятом этаже, к бабке на шестой, на седьмой, на восьмой. Потом резко, короче, разворачиваюсь и ебашу опять на драконе по Млечному пути. Мимо меня пролетают астероиды, блядь, всякие планеты. Потом хуя как-то я, короче, лечу, смотрю, блядь, инопланетяне. Инопланетяне такие с большими, блядь, глазами, глаза, как у котенка, который был драконом. Я такой, нихуя себе, можно я с вами познакомлюсь. Они говорят, блядь, у нас этой травы немерено. Короче, я с ними лечу на Альфа-Центавру, там потом вокруг Альфа-Центавры мы летаем, накуриваемся. Я думаю, ебать, а жрать-то хочется. Я разворачиваюсь, лечу опять в Москву, заказываю Додо пиццу. Блядь, опять ебаная Додо пицца, что с ней делать? Опять получается, надо ее жрать. Я беру туда, добавляю макароны, ряженку, потом немного роллов, это все опять закидываю, жрать хочется нереально. И тут прилетает панда, панда на драконе. Мы с драконом такие, что делать, блядь, надо же кунг-фу изучать. Мы с драконом начинаем изучать кунг-фу. Кунг-фу изучаем, мы, короче, уже дракон, панда, кунг-фу, кунг-фу, панда, дракон. Мы, короче, я еще превращаюсь резко в Джеки Чана и в сутулую собаку Джеки Чана. Оказалось, что это я все это все вместе пишу. Я такой, нихуя себе, что делать, что случилось, что произошло. Смотрю, короче, блядь, а тут цепь сорвалась, блядь, ебать, двигатель стуканул, клапана нахуй погнула. Я думаю, что с этими клапанами делать? Нужно же что-то об этом, это же нужно что-то делать. Я беру, короче, вместо клапанов туда, блядь, пельмени, ковлю, запрягаю в эту, блядь, как собаки бегают, знаешь, по северу. Ковлю тащит мою машину, блядь, такая здоровая, ебать, ебануться, она бежит, а я ее пельменями подкармливаю. Рядом пролетает мой дракон, смотрит, а ковлю-то уже вспотела, пиздец, худеть стала. Сиська у нее одна, блядь, говорит, ковлю, куда ты бежишь, куда ты его тащишь? Она говорит, я лечу на Мальдивы, нам надо срочно поесть хинкали, потому что мы на Мальдивах, но обычно же голодные. С Мальдивов мы возвращаемся, прилетаем на Млечный Путь, а там опять эти ебаные, блядь, эти зеленые человечки с огромными глазами. Я думаю, блядь, здрасте, блядь, трали упали, мы с вами недавно в Москве, блядь, поссорились, блядь. Мы, короче, взяли, блядь, забили трубку мира, опять накурились, и тут я знаю, что думаю. Думаю, а если взять и накурить дракона, то тогда мы, блядь, наконец галактики сможем летать. Мы, короче, накуриваем дракона. Кунг-фу панда тоже рядом чуть-чуть закидывает. Короче, мы объебались, пиздец. И полетели к Альфа-Центавре. Полетаем к Альфа-Центавре, а там Москва. Я думаю, что за хуйня, как так происходит? Я разворачиваюсь, блядь, думаю, я вернусь обратно в Краснодар, с Краснодара тогда попаду в Москву. Нихуя, возвращаюсь в Краснодар, попадаю. Куда, блядь, на Мальдивы? На Мальдивах надо опять накуриться, нажраться. Это блядская дудо-пицца там, понимаешь, блядь? Я беру эту дудо-пиццу, опять жру, блядь, понимаю, что она не заходит. Не заходит мне никак. А, чё, сука, слилась, да? Я не могу понять, что ты пиздишь. Вот именно, что ты не можешь понять, потому что мы на драконе, мы с кунг-фу-пандой прилетели жрать эту блядскую пиццу. Дудо, ёбаную пиццу, а доминос-то мы забыли заказать. Вот в том-то и дело, почему мы так, блядь, летаем. Мы берем, заказываем доминос-пиццу, дудо-пиццу, закидываем на киви кошелек бабок и идем смотреть порнуху. Мы смотрим всю ночь порнуху, любим, потом у нас, когда руки отсохнут, надо что сделать, как ты можешь правильно пожрать немного додо-пиццы, ебаный рот, потому что на этой ебаной Альфа-Центавре нету нихуя, кроме этой блядской додо-пиццы с этим дохлым ебаным котенком, который, блядь, был либо кунг-фу-панда, либо драконом, я уже нихуя не помню, понимаешь, но факт в том, что мы нихуёво потусили, понимаешь, нихуёво тусанули на Альфа-Центавре, понимаешь, блядь, потом мы разворачиваемся, я думаю, ну уже все, хватит вот это хуйню нести, надо прилететь домой, поспать, пожрать. Прилетаю домой, там, блядь, бабка с пятого этажа, опять с этой ебучей додо-пиццей. Я думаю, блядь, а почему она меня преследует, эта ебаная додо-пицца, что с ней нахуй не так? Короче, получается, я беру эту додо-пиццу, блядь, отсылаю нахуй на Альфа-Центавру, чтобы те жители Альфа-Центавры попробовали, какое говно я жру, что меня так нереально, блядь, плющит. Короче, они мне присылают, знаешь, что в WhatsApp пишут, ты что, говорит, ебанулся нахуй, просто ебанулся, какая нахуй Альфа-Центавра, какая дудо-пицца, какой ебучий нахуй дракон, ебаный рот. А потом, короче, антикалушка, ты, блядь, где я пиццу рекламирую, дудо-пицца должна тебе твою рекламу. Вторая серия, круче первой, Игорек, ты сделал ее, блядь, сука, требует соблюдения законов, читай чат. Дмитрий Ситников, она нарушила закон, Игорь Краснодарский, Эминем, рэп-баттл, да, рэп-баттл, пиццу рекламируют, пиздец, хача-хача, топи, хотят, пока слепые, злюка снимаю, вот жесть какая, арбузы, что она ест, блядь, я под стрим прокалываю уши от смеха, опять дырок, ебать, ебануться, ну хорошо, а то я не подписан, и дизы постоянно ставлю, звучу вас тот, и сколько этажей, антикалушка, молодец, требую ее номер, я такой, нихуя себе, они все хотят полетать на драконов, потом приходит, блядь, Игорь, если дозвонишься, сделай паузу, чтобы узнать, что она там лопочет, верни из панды обратно котенка, что за сорт кофе такой, я тоже хочу, Игорь, Калиной так позвони. Раунд, ёб твою мать! сука! Я сняла! Я не знаю, что ты там пишешь, сейчас посмотрю. Я не могла читать, я снимала. Ебать! Женя Китов, спасибо, дружище. Таки прислал донат. Андрей Д, всем привет, всех успехов, добра, мочите калов. Кто тут, блядь, штуку обещал заслать? Где этот, блядь, человек? Ситиков, говорил он. Раунд, нахуй. Далее. Нихуя. Подождите. Подождите, подождите. Я хрип уже. Похуй. Я сейчас просто ей весь чат перечитаю и все. Хули тупить. Алло, алло. Алло, да? Здрасте. Здрасте, здрасте. Это коллектор Минш. Алло. Алло. А у меня в понедельник была радость. Меня денек по СМС продал. Спустя 3 года разблокировали, суки, меня. Друзья, всем привет. Не могу с каждым поздороваться. Народ есть, у кого выход на Бурденко в Москву. Тебе еще надо опухоль мозга удалять. А ты меня нихуя не перебдишь. Потому что я кто? Я русский Эминем. Раунд. Какой ты там русский, чучмяра, блядь. Ты сдулась, ты третий раз сдулась, блядь. Ты просто третий раз, блядь, сдулась. А знаешь все это почему? Потому что ты, блядь, так не можешь летать на драконе, как я. И у тебя нет кунг-фу панда, а у меня есть кунг-фу панда. Поэтому мы, блядь, сила. Поэтому мы так победили Гитлера, нахуй. Мы его разнесли к ебени матери, блядь. И нам еще помогал Че Гевара, Александр Македонский, Наполеон. Все были с нами, все помогали. И все теперь вместе ебут вас, блядь, придурков. Ты в натуре, ты в натуре, блядь, в прокуратуре, блядь. Откуда у тебя деньги, ебаная скотина? Кого а? Куда ты послала ты там? Кого? Какая ебаная скотина, блядь? Ты чё, с ума сошла, блядь? Я тебе звоню, ебануться, блядь, с Альфа-Центравы. Центравы ебаные, блядь. Ты, который улетел еще, когда был, блядь, маленького роста. Ходил пешком, блядь, под этот ебаный стол, блядь. И когда на белый камень я не умел ходить, блядь. А потом ты, блядь, появилась в моей жизни, просмонтовка ебаная, блядь. Из-за которой, блядь, мне пришлось лететь на драконе, хуй пойми куда, блядь. Из котенка вырастить ебаную кунг-фу панду, блядь. А потом с этой блядской кунг-фу пандой еще и тебе звонить, блядь. И из-за тебя я, блядь, обколетел всю нахуй планету, всю нахуй галактику из этой галактики. Мне пришлось лететь, блядь, обратно. Опять обратно тебе лететь, блядь, звонить, все это рассказывать. С этой блядской дудо-пиццей ты меня уже заебала. Закажи, закажи дудо-пиццу. Где я тебя нахуй возьму дудо-пиццу на этой блядской Альфа-Центавре? Ты че, блядь, башкой уебалась там, мразь, блядь. Ты че, блядь, паху, пля. Она, а, блядь, она уже ушла. Хватит меня снимать. Я папарацци. Папарацци. Что тут? Жли, у тебя пустырник есть, кто-то пишет. Ебать. Коллектор минус. Зачем ты Ситикова из обсуждения отключил? Коллектор минус. Что случилось? Куда делся Ситиков? А куда этот, блядь, вы слышите, что у меня с голосом? Да пипец. Я уже, короче, напился, ебанул. Мне кажется, еще и соседи в афиге просто. Ой, бля. Дмитрий Абасов, я реально такого на Ютубе не видел, но, бля, ебаный. Что с голосом? С голосом, я не знаю, что. Свака говорит, Злюка, он просто пиццу хочет. А зачем вы Ситикова заблокировали, скажите, на 300 секунд? Коллектор минус, зачем ты это сделал? Говори мне срочно. Соседи вышли покурить. Соседи пофиг, пятница. А у нас тут это... Дед живет рядом. С первого этажа. Он нихуя не слышит нормально. Все, пиздец, голоса нет, да. Ну ничего страшного. Бля, на. Ой. Меня слышно вообще, нет? Так, насчет видео в чат, я ему скину, пусть сам отсылает. Меня слышно, Злюка? Сейчас, да, слышно. Бля, чего я пропадаю опять? Глюкоза говорит, голос стал Афиной. Да-да-да. Артем, теплый коньяк пей, брат. Да-да-да, точно. Александр Айсберг, прикиньте, Почта Банк сейчас сам от своего... Блин, опять пропал. Блядь, сейчас Дима. Нормально, да? Дима говорит, Гагарин, по сравнению с Игорем тебя не слышно. Да уж. Ты то есть, то нет. Может, у тебя со связью... Перезайти как-то в WhatsApp, перезайти мне надо. Блин, ну это надо с Игорем, а он отошел. Я ссылку заново, чтобы я здесь вышел, короче, а он мне ссылку заново скинул. Сейчас он вернется. А. Артем Ушаков спрашивает, как называется второй канал у Сереги? Так и называется. Дмитрий Ситиков пишет. Дмитрий Ситиков, ты слыхал, нет? Че тебя минус-то исключил, мы так и не поняли. Может, случайно? Я тоже, честно говоря, смотрю, блядь. Маркус Ничего. Амич, зови сюда ее на стрим. Случайно, он случайно исключил. Вон, Игорь кричит. Она, короче, все свои мечты рассказала, блядь. И про Мальдивы, и про все на свете. 500 рублей минута, и про все. Перезванивать на деньги налетает. Такая, блядь, такие вруны, блядь, пиздец. Серега Суменков пишет, тимуровцы гагаринцы переводят бабушек-коллекторов через дорогу в неположенном месте. Дмитрий Абасов, девиз стрима, топи котят, пока слепые. Вот минус, говорит, я случайно. Да, Женя Китов, переслушай. Да ты реально много пропустил. Можно вообще какую-нибудь книжку взять и зачитывать ей, да? Ну да, ну он вот периодически чат зачитывал. А ну, в основном потому, от себя тяну. Они же все равно нихуя не слушают, блядь. Ну да. А я не знаю, я-то ее не слышала. Я слышала только его. Ее, кстати, лучше было слышно опять. Да? Блин. Ой. Не знаю, может это только мне? Не знаю. Кия говорит, и бросают их в пропасть. Лиса атакует коллекторов. Женя, пересмотри по-любому. Катька Золото опять пропустила все. Ну вот как ты могла? Дмитрий Ситиков, нет, голосовые донаты не работают. Уже 2 дня не работают. Мы не знаем почему. Поэтому пиши текстом. Мы зачитаем. Хорошо, я зачитаю. Арю Белый, пусть про Мальдивы мечтает. Таких красивое место на земле не пустят. Серега Калинин. Привет всем, только зашел. Отдельный привет добрый. Привет, Серега. Привет, Серега, привет. Редери говорит, Игоря лучше было слышно. А, да, ну это значит на стриме так, а мне вот в скайпе, короче, ее было лучше слышно. Да, вот Дима говорит, ее ни слова не слышал. Firecat слышно было только Игорька. Да, видишь, тут по-другому. Батончик. Народ, есть у кого выходы на Бурденко в Москве? Тёще надо опухоль мозга удалять. Не знаю, ребят, есть у кого выходы? Оксана Пакулова. Андрюшку хорошо слышно было. 11 дырок, Василий Шевролетов. Ой, хрен бы с ними. Оля Соколова. Лиса, я слышала через слово. Василий Пупочкин. Она полюбас наушники отключала. Такое слушать без смеха невозможно. ПС. Игоря только слышала, но периодически ее хрюканье. Екатерина Шкудько. Ховлюк так появилась со своими сиськами. Инсайт. Война и мир скучно. Лучше Пушкина. Летите грусти и печали. О, Серега Суменков. Можно читать гимн России. Женя Китов. Ты пипец что пропустил. На 6 минут, блядь, не получится гимн России читать, блядь. А что, Ситиков слился, да? Не-не-не, он это спрашивает, почему голосовое нельзя отправить. Я ему сказала, что только текстом не работает. Редер, говорит, отдышаться от смеха не могу. Штугарь, говорит, загоню. Если что. Если, короче, это. Ну? Если ну, по базарю. Редер, спасибо за донат. Так, короче. Ну, по базарю, аж 3 раза, блядь. Так. Это, бля, у него какой номер? Вот этот, по-моему, был. Сохрани номер. Да. Дмитрий Ситиков, ну не услышит тебя. Ну обещал же. Так, да ладно, забьем. Так, сейчас я еще раз ей попробую набрать. Смотри, тебе понравилось? Да-да-да. Набираю. Она дура, короче, говорит, перезванивала на стационар, с которого я звоню. Молодец, бля. что такое? Чего она не берет? Серега Суменков, голос побереги на завтра. Да ничего, а что, нормально? Сейчас. Не, слилась тварь, блядь. Вот китайская опера, это вообще пиздец, да. Это жестко, блядь. Артем РР, иногда маты пропускают. Короче, хер пойми, почему пропускает, иногда не пропускает. Иногда пропускает номера телефонов, иногда вообще нахуй не пропускает. Я хуй его знает, почему. Там не поймешь, блядь, чем они руководствуются. Не, не берет. Все, она, походу, это, 7 часов, может, она съебалась уже, или она там инсульт ебнул, хуй его знает. Юлия Романова. С драконами, летающие на Альфа-Центавру. Игра престолов курит в сторонке. Ага. Оля Соколова. Я думаю, что мне жрать захотелось. Ховлючка тут появилась, блядь. Ховлючка теперь исключительно с пельменями, да, ассоциируется. Так, Адольф Путлер. Я хоть и не брал... Алло, алло. Да-да. Игорёш. Оу. Да, давай, да. Короче, я выйду, ты мне заново пришли эту хуйню, я что-то слетаю постоянно. Хорошо, хорошо, сейчас тебе ссылку скину. Артем РР, я пишу сообщение с телефона, а на телеке некоторые не вижу. А, ну значит, да, YouTube не пропускать. Хотя я на всех, короче, своих этих комментариях под роликами и на стриме сделал все комментарии. Ну, короче, чтобы это... Как оно, блядь? Все пропускало, блядь, ну что-то нихуя не пропускает. Так, сейчас, ребят, я Сереге ссылку скину. Так, создать собрание. Да пиздец, Додо Пицца должна меня вообще рекламировать. Я хуй его знает, откуда у меня эта Додо Пицца в башке. В моей бестолковой взялась, но, бля. Так. Веб-WhatsApp, сейчас. Сейчас, ребят, сейчас я Серегу приглашу. One Inside пишет, Antical 2, я твой подписчик теперь. Ну, блять, ну все, заебись. Дмитрий Ситько, вы почините и все будет. Это не наши проблемы, это проблемы Донат Эллерца самого. Ты можешь в WhatsApp отправить голосовое сообщение. Или в Телеграме, ссылка в описании. Так, кто, блядь, мне еще звонит? Пойми, кто-то звонит. Так, вот все, открылся этот. Сейчас Сереге кину. Хлоп. Хлоп. Итак. Слава, аллилуйя. Тамбов Руль, батончик, я живу в Москве. Вот мой номер. 950... Трынки мне, я попробую, пробую. Ага, понятно, понятно, понятно. Додо Пицца прислала донат. Ну все, я теперь... А то я регулярно слетал с WhatsApp почему-то, блядь. Так. Додо Пицца, мы тут немного в ахуе. Эй, ебать. Так, все про котенка туда-сюда. Так, ребят, сейчас я посмотрю, сколько осталось этих единиц. Минуту. Да-да-да. Минуту. То есть не так напряженно базарил, я даже не знаю, сколько минут. А, еще 20 минут есть, нормально, еще можем звонить. Так, может, да, и я набираю, короче, она не берет трубку. Она, походу, сука, уже ушла с работы, тварь, блядь. Я 3 раза пытался набрать, но нихера. А, пришел. А это что за контент это вообще? Это One Click Money, это в тот номер, который ты мне скинул. А, нихуя себе, блядь. На котором пискля было. А-а-а. Артем Арчи прислал донат. Артем Арчи, спасибо тебе, дружище. Спасибо, дорогой. Артем, спасибочки. Евгений Термит, всем привет, кого не видел. Евгений Термит, ты что, только это? Только пришел, что ли? Так, ну, давайте я попробую набрать, но... Не знаю, дозвонюсь я, нет? А, я же чат скинул. Сейчас я... А я сфотал ее номер, суки, этой. Вот так. Блядь, где в этом телефоне галерея? А, вот. Кто-то мой номер спрашивал. Есть же мой номер уже у всех. Его только где только нет уже этого номера. На каждом столбе, блядь. Ладно, набираю еще раз. Раз, ей 958. 550. 550. 5020. А, нет, не тот. 5397. Игорь Поделя. Набираю. Бля, не берет, прикиньте, вот как 7 часов встала, она все, короче, трубки не берет, мразь. Уже, короче, мы ей не дозвонимся, походу. Ну ладно, хрен с ней. Арчи Голливуд, я рад вас слышать и слушать. Спасибо, спасибо. Так, пришел донат теперь, блядь, еще и от Луны, еще скоро это Альфа Центавры прилетит. От дракона, от Кунг-Фу Панды. Луна. И от котят еще слепую. Да, Луна пришел донат. Че за хуйня сейчас была? Почему у меня какой-то Игорь с драконом обосрали меня? И котят дохлых забери обратно на шоуруму. Пиццей подавилась. Да. Ксю, привет, Ксю, привет, привет. Ну, блин, я тебя не видел, я, видишь, слетал постоянно. Привет, дорогая. Ох, на. Так, а что если Гагарин манера общения Жириновского, когда он ругается? Блин, я не умею же так. Так. На основном канале в телеге 12 подписчиков. У кого? Евгений Термит. Аннушка, привет. Когда новые ролики? Балдеет вашего голоса. Евгений Термит пишет. Василий Пупочкин. Коллектор минус Вальдемар Авитович. Привет. Вальдемар Авитович, блядь. Оля Соколова. Будешь теперь лицом Додо Пиццы, блядь. Гугля пишет. Номер Гагарина спрашивать у МФО и Калов. Они точно знают. А так номер почти в каждом стриме. Ну, конечно. Так. Тамбов рулит. В любое время я водил и работаю. И завтра работаю, так что звоню. А, это не с батончиком. Пиццей подавилась, Артем пишет. Антиколлектор, привет, Ксю. Позвоните по номеру коллектора. Вот Санек скинул номер коллектора. Мы уже не дозвонимся сейчас, уже 8 час. Сейчас пятница. Уже будем, ну, пятница, да. Да, уже все. Уже 10, после, да, 7 уже никто не берет. Сейчас уже будем закругляться. Ссылка на телегу. Санек, в понедельник, вторник, короче. В понедельник, вторник с этим номером залетай. Все будет. Да, обязательно позвоним. Так, Освальд. У вас, что у нас? Просто Ксю, привет. Все здороваются. Оксана Гырман Люцику пишет. А он что, появился? Он мне написал, кстати. Более-менее он там. Ну, слава богу. Слава богу. Говорит, да, даже лучше уход. Вот, но стрим пропустил. Но я ему рассказала, что все, блядь, ему привет стрим передавала. Конечно, конечно, не до стрима. При анимации какой нахуй стрим, блядь. Выздоравливай, и все, и нормально будет. Ты будешь на стримах. Санек, в 16 часов. В 16 часов здесь же. Приходи. Угу. Освальд, я говорю, у вас на основном канале в телеге 13 подписчиков. Это ваш канал? Нет, у нас один канал. Смотри, Освальд, вот под стримом ссылка на Телеграм Антикала. У нас не то, что канал, у нас там группа закрытая. Ты напиши Антикалу. Там много подписчиков. Подписчиков много, да. Я не знаю, что за канал ты там нашел. Как называется канал, скажи, Освальд. Как нет ссылки? Подожди. Вот Телеграм, собака, Антикал 2. Собака? Ну, у тебя тоже с собаки начинается твой телеграм, как ты думаешь? Да? Санек, ничего страшного, приходи в 16:50. Мы часов до 6, до 7 будем в стриме, так что приходи, позвоним обязательно. Алена Полевая, спасибо за стрим и шикарнейший вечер. Спокойной ночи всем. Спокойной ночи. Погоди, Алена, я сейчас объявлю. Подождите, ребята. Хорошо, что вы про это сказали. Короче, ребят, эти пидорасы, которые создают антиколотушку, создали канал Антикал. Да ты чё? Да, и там, бля, не верьте, есть один канал, и то этот канал по закрытой ссылке, вы его не найдете просто так в поисковике. Все остальные каналы — это пиздеж. Там могут у вас, блядь, и деньги просить, и еще какую-нибудь хуйню. И там они сделали ссылку на антиколотушку на этом моем канале, типа, который мой. Так что знайте, что открытых Антикал 2 каналов нету. Вот хорошо, что я сейчас зашел, посмотрел, в натуре пидоры создают, короче. Освальд, чтобы попасть на наш канал, напиши Антикалу, ссылка на его телеграм под стримом есть. Собака Антикал 2, там написано. Вот, напиши ему. Серег, прикинь, суки, да, что делают? Вообще, блядь, нихуя себе. Слушай, ну это популярность, что я тебе могу сказать. Вот, так что я сразу предупреждаю, нет никаких каналов в Телеграме. Один есть, и он закрытый. И он не называется Антикал 2, он по-другому называется. Вот, ну что, ребятушки, будем прощаться? Да, уже почти 3 часа идет стрим. Круто сегодня было, прям спасибо всем за донаты, за лайки. Я уже не могу говорить, не могу звонить, реально. Сейчас коньячку выпьешь, блядь. Да. И будет тебе счастье. Коньячку надо. Я тебе куплю. Да. Я богатая сегодня, видишь, какая. Сейчас куплю тебе коньячку, будешь пить. Ага. Вот. Ну все, ребят, давайте всем пока-пока. Встретимся. Не со всех мы всех принимаем, мы проверяем. Ирина. Сейчас, и в воскресенье стрим на канале «Антиколлекторы России». В 16:00 по Москве. Да, ребят, будут по пизделке. Да. Ну все, всем пока-пока. Пока-пока, до свидули. Пока. Всем пока, ребят. Пьяные пока. Посиделки будут, спрашивают. Блин, не знаю. Если что, внезапно могут начаться на втором канале. Ну, это еще не факт. Подумаем, подумаем, как коньяк пойдет. Да. Ну все, пока-пока. Все, до свидули.